эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 ноября 2016 года, среда, по одному из старинных 16 день месяца новых даров 7525 лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Как выжить в глобальных катастрофах на Земле». Автор-соведущий Шемшук Владимир Алексеевич. Здравия, Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Вот тема глобальной катастрофы сейчас поднимается очень часто и в средствах массовой информации, и в разговорах людей. Ну, больше, конечно, отличаются средства массовой информации. И видео поснимали, и документальные фильмы выкладывают, и радиопередачи есть, да и журналы пестрят тем, начиная там с 2000 года, если помните, да, вот там конец света ожидался, будет тот, все-то пролетели. 2012 год ожидается конец света, тоже пролетели. Но тема все равно глобальных катастроф важна, а уж тем более, как выжить в этих глобальных катастрофах, наверное, все равно для большинства остается важной. Что вы подготовили нам рассказать по этой очень важной, на мой взгляд, теме? И почему эта тема вот возникла как необходимость в этом эфире? Ну, видите, я вообще-то больше все-таки ориентируюсь на то, чтобы упредить эту катастрофу, так? Потому что, когда она все это произойдет, то шансов выжить практически нету. В зависимости, конечно, еще от того, что рванет. Ну вот на сегодняшний день все знают про Йеллоустоун уже, да. Вот. Дело в том, что это супервулкан, который расположен в Соединенных Штатах Америки, в Йеллоустоунском заповеднике. Вот сегодня оттуда ушли все животные, там улетели птицы. Хотя, в общем-то, там растительность вроде как еще стоит, но во многих местах там температура почвы доходит выше 100 градусов, там уже ходить невозможно. В Вайверах там температура достигает 70 градусов, там тоже все погибло уже, естественно. Вот, и периодически там потряхивает еще. Уже, значит, где-то несколько десятков там этих землетрясений произошло. Тем более, все же секретят, да? Вот, точно ведь нельзя говорить. А то, что сейсмическая активность по всей Земле усилилась, и сейчас она практически каждый день где-то трясет, да? И только в одном там штате там за год больше 400 землетрясений. То есть, практически каждый день и не по одному разу землетрясение. Это говорит о том, что вообще общее состояние планеты больное. Вот. И думать, что она сама по себе заболела, вот, в действительности-то не приходится, потому что это все связано с нашими эмоциями. У нас известные такие общественные деятели, как Николай Рерих, Махатма Ганди, дальше, значит, Лев Толстой. Вот. Они говорили о том, что все землетрясения и все катастрофы, они связаны с деятельностью человека. Меня слышно, да? Слышно. Да. Я мотаю на ус, чтобы уточнять вопросы. Да. Да, звук может пропасть, поэтому надо, значит, это контролировать. Иногда проверять, да. Да, иногда проверять. Так вот, значит, получается, что и это в действительности так. Когда началась там Первая мировая война, тряханула Европу всю, да. Вторая мировая война тряханула Карпаты. Ну, там вообще как бы вот этот передний край, да, Киев, Воронеж, там до Архангельска, тоже все трясло. Даже вот была революция, помните, культурная революция в Китае, да. Она 10 лет она была, закончилась страшнейшим землетрясением, когда погибли там, ну, они говорят 300 тысяч, но не 300 тысяч человек, конечно, погибло. Там очень большое количество. И вся эта культурная революция сразу закончилась. Потому что эмоции людей. Эмоции людей, как известно, отрицательные, которые имеют страх в основании, тоску, там, печаль. Вот они имеют 7-часовую частоту, 7-герцовая частота. И самое интересное, что когда начинается землетрясение, перед ним всегда появляется четкая вот эта 7-герцовая частота. То есть и Рерих, и Николай, вернее, Лев Толстой, и Махамус Ганди, они были правы. Что получается, что в действительности эта 7-герцовая частота может накапливаться в литосфере Земли и потом проявляться в виде землетрясений и в виде всевозможных вот катастроф. Потому что 7-герцовая частота, ведь она концентрируется не только в литосфере, она может концентрироваться и в атмосфере. И вот заметьте, что раньше нас вот эти смерчи, они происходили в основном в Соединенных Штатах Америки. Сейчас они стали появляться в Сибири почему-то. А почему они стали появляться? Потому что, когда происходит излучение вот этой частоты, и перпендикулярные волны, они складываясь, дают вращение. А вращение это что такое? Вращение это частота, значит, может существовать сколько угодно долго. То, что мы называем солитонами, ну, сейчас мы стали называть солитонами. Так вот, эти солитоны, поскольку у них одна частота, амплитуда может быть и разная, но она все равно может сливаться друг с другом. Если она концентрируется в литосфере, она потихоньку накапливается, распространяется. И за годы ее становится столько много, что вот пробуждаются такие супервулканы, как, например, Йеллоустоун. Или там другие, Лагарита та же самая, Сан-Андреас тоже уже начинает потряхивать. Это все в Соединенных Штатах Америки. И получается такая штука, что вот эти вот смерчи, которые возникают, они, столбы вырастают вплоть до стратосферы, а это было в позапрошлом году в Соединенных Штатах Америки такое, и происходит моментальное перемещение массы из стратосферы, где минус 60, минус 70 градусов, да, на территорию, на поверхностные, значит, слои атмосферы, которые близки к Земле. И там моментально происходит замерзание. И у нас ведь вот этот инцидент, когда вся Америка вдруг стала должна электрическим компаниям, потому что у них же дома не приспособлены, как у нас, переживать минус 60 градусов. Вот. Естественно, что они все включили отопительные приборы, пытались бороться таким образом, с таким холодом, который обрушился на Соединенные Штаты Америки и на Канаду. Вот. И получается-то вот именно из-за этих солитончиков, связанных с 7-герцовой частотой страха и всеми прочими отрицательными эмоциями. Потому что у них же ведь откуда эта частота берется? Потому что вся Америка в действительности должна банкам. Как только человек теряет работу, его выкидывают отовсюду, а у него все забирают, несмотря на то, что там ему осталось там доплатить копейки. Да? Он платил всю жизнь за свой коттедж там, или еще что-то, а его выкинули, потому что ему больше нечем платить, у него просрочка. И все. А таких людей много, и они ведь и средний класс, и не средний класс, они всех вот гнобят таким вот образом. Вот эта вот система, она же сейчас экстраполировалась и на Советский, ну, и на Россию, и бывшие страны Советского Союза. И поэтому у нас тоже и в Сибири, и везде люди должны. Они брали кредиты, работы, если не стало, значит, опять стресс, опять страх, опять, значит, тоска и прочие вещи, которые вызывают, стали вызывать вот эти вот смерчи, которых раньше в Сибири никогда не наблюдал никто. Вот. Так вот, теперь самое, что интересное. Сейчас говорят, что, ну, Лагарита там извергнет, извержение произойдет там, ну, и хорошо, что Америка – это божья кара, ее давно пора наказать. Казалось бы. Дело в том, что Йеллоустоун – это не Кракатау, который взорвался в 1870 году. И то, он когда взорвался, там возникла 36-метровая волна цунами, которая достигла, значит, побережья там и Индии. Но это было в Индонезии. значит, и Европы, короче говоря, там были тоже многочисленные жертвы. Но не в таком количестве, как если взорвется Алгарита. Потому что Крахетау, у него диаметр жерла, ну, где-то там 0,7-0,8 километра. Ну, где-то, пусть даже километр, так. И он вызвал волну 36 метров. Причем глубина, ну, всякий кратер имеет глубину. Там всего лишь он располагается там где-то несколько километров. Ну, там в пределах десятка. Чуть, может, больше. Вот. А если брать Йеллоустоун, у него, во-первых, кратер, это 56 на 72 кратер километров, да, то есть это больше 3500 километров, да, квадратных. И глубина жерла вулкана, да, ну, опускается на 600 километров. То есть, если эта штука рванет, мало никому не покажется. У нас, конечно, волна более 5000 метров не может быть, потому что глубина океана 5000 метров средняя, да. Но даже если будет и километровая, или двухкилометровая, сколько раз она обойдет Землю? Сама сейсмическая волна, вот при Кракатау, трижды обошла Землю, да. И еще вот цунами такое родило. А у нас здесь сейсмическая волна, которая будет неизвестно сколько раз обходить, будет всего 30. И потом еще ведь и не забывайте, что у нас на разломах специально выстроено более 500 атомных станций, которые при землетрясениях взрываются автоматически. И вот представьте, если все 500 атомных станций взорвется, радиация будет такая, которая не позволит жить даже микробам. То есть Земля будет вся заражена вот этими микробами, этой радиацией. То есть все будет выжжено этой радиацией. Никакой жизни просто теряется. Просто практически не может остаться. Кто-то надеется отсидеться в подземных городах, которые настроили там, или это для себя настроило. Но вот тоже не получится. Представляете, землетрясение, и пойдет волна. Ну, пусть даже она не 5000 метров будет, а 3, и, вернее, даже километр пусть будет она идти. Так вот, если километровая масса навалилась вдруг на территорию, да, это получается миллион там на метр. Давление, тонн, это как минимум миллион. Но это никакая конструкция не выдержит такого напряжения. Естественно, все эти города сложатся, как домино, да, как карточные домики. И все, кто там будут находиться, они будут спрессованы. И поскольку там кислорода, естественно, не будет, и из них потом опять образуется нефть. А нефть же имеет у нас органическую природу происхождения. Она как раз и получалась в результате вот катастроф, когда были предыдущие цивилизации, тоже пытались спастись в подземных городах. То есть, получается, сейчас наша цивилизация топит свои дома, ездит на машинах за счет прежней цивилизации, которая по каким-то причинам, может быть, из-за неразумности себя погубили. Правильно, да, совершенно. Вот топливом для нас. А мы будем топливом в этом случае для наших последователей. Для следующей, да, цивилизации. Если они, конечно, подпишутся на использование нефти и газа для своих энергетических целей. У нас же существуют уже десятки, если не сотни, но я, во всяком случае, знаю десятки вот таких изобретений, когда можно использовать эфир, про который нам запрещено сейчас говорить. А в принципе, из эфира можно получать все, в том числе и энергию в неограниченном количестве, сколько нам нужно. Это просто невыгодно той закулисье и тем, кто стоит у нас у власти, реально стоящие. Не те президенты, там, премьеры, министры, которые, в принципе, ничего не решают без закулисы. А именно вот она. А она как раз вот и не дает возможности внедрению всех вот этих процессов, вот этих вот передовых изобретений, которые позволили бы человечеству быть независимым от этих вот энергоресурсов, от сланцев и прочих вещей. Вот. Так вот, если рванет Йеллоустоун, во-первых, там помимо Йеллоустоуна начали просыпаться еще два супервулкана, которые имеют такие же размеры. А самый мощный – это Сан-Андреас. Он вообще проходит хребтом по всей Америке. То есть там уже тысячи километров. И там тоже идут землетрясения. И Лагарита, она такая же приблизительно, как и Йеллоустоун, чуть-чуть поменьше. Это получается как домино, принцип домино, да? То есть взрывается один вулкан, начинает взрываться и другой вулкан, и третий. Они все практически рядом с Андреасом, захватывают и то, и то. Если они рванут вместе, даже если один Йеллоустоун рванет, если это произойдет днем, то мы устремимся от Солнца, потому что Земля сойдет в свои орбиты. А если взорвется ночью, то мы устремимся к Солнцу. Ни в том, ни в другом варианте ничего хорошего для человечества не будет. То же самое, если одновременно взорвутся и Лагарита, и Сан-Андреас, как, собственно говоря, и прогнозируется, то, в принципе, если бы у нас не было вот этих ядерных станций, да, то мы бы превратились в Марс. Если вы помните картинку Марса, там вот эти вот три мощных кратера, они видны. И вот эта вот линия тоже разлома по всей поверхности идет. Это как раз последствия того, что привело к взрыву вот этих вот трех супервулканов. И Марс превратился в Марс на сегодняшний день. То есть там... Ведь на Марсе ведь еще в 19 веке были обнаружены каналы, так известно, как известно, да? А вот с 1956 года каналов особо-то не наблюдается. Но их не стало. Куда они делись-то, спрашивается. И в то же время, именно в это время, на Марсе наблюдались голубые вспышки, засеченные многими астрономами, в том числе там японские астрономы засекли. То есть марсианская, в принципе, цивилизация, которая там была, это уже доказано абсолютно, только официальные круги не хотят, чтобы мы об этом знали и признали, что существовала в действительности на Марсе цивилизация, и нехилая цивилизация, достаточно развитая. Вот. И она уничтожена вот буквально в середине 20 века. И нам то же самое грозит, нам то же самое. Нас подвели под это. Почему? Еще тут есть одна причина, почему, допустим, у нас сейчас Земля получила мощную прецессию, про которую нам не говорят. Вернее, говорят, что там 200-300 километров. Мы на связи? Да-да, конечно, на связи. Угу. А в действительности более 2000 километров прецессия Земли. И вот сейчас вы видите, что с погодой делается. То холодно, то вдруг тепло. А это как раз колебания оси. То есть мы оказываемся то в районе экватора, то в районе полюса. Понятно, что у нас будут перепады такие. И Луна, если вы вот наблюдательны, видите, что она иногда нормально, как всегда она была, да, то есть месяц, который стоит вертикально, да, а он как иногда как люлька становится. С чего это вдруг? А это как раз и говорит о том, что прецессия-то Земли далеко не 200 километров. Вот, тем более, поскольку я там по необходимости слежу всегда за, значит, во сколько у нас начинается солнцестояние 21 июня, да? Вот, так вот оно тоже прыгает у нас, оказывается. А это опять о чем говорит? Это говорит о том, что у нас есть прецессия. Про это, естественно, нигде не прочитаешь. Нигде тебе ничего про это не расскажут. Нам нужно самому наблюдать, самому знать, самому вычислять, что у нас происходит на Земле. Откуда она вообще появилась? А это опять тоже связано с этими микроявлениями, с циркуляциями, вот этими вот солитончиками, которые образуются в результате молитв. Дело в том, что у нас сегодня кто как молится. Все христиане молятся на восток. Хотя вот всегда в православии все молились на север. Вот. А мусульмане молятся на Мекку. То есть они ориентируют свою молитву к Мекке, где бы они ни находились, они вычисляют угол, как туда направиться. И делают, значит, вы знаете, как мусульмане молятся. Они складывают ладони, образуя прямой угол между ними, и читают свою молитву. Вот когда сложенные ладони, да, то возникает тоже солитон из слов. То есть звуковые волны, они тоже могут вращаться. А раз звуковая волна вращается, она уже не затухает. Она уже тоже существует много-много времени. И эти все солитончики, они все начинают концентрироваться вокруг Мекки. Появляется новый эгрегор, который закручивает землю, дополнительно дает ей импульс, что приводит как раз к прецессии нашей оси. Потому что сейчас никто правильно не молится, да? Ну, христиане-то ладно, они много не дают, потому что они не складывают ладони. И триптихи, и складни, которые раньше использовались до революции, их сейчас практически не используют. В старых еще там семьях их можно найти, а в современных они не используют. Поэтому христиане много не дают. Дает в основном вот этот прирост прецессии мусульманские страны. Причем ведь мусульманская религия, она же популярная. Она, в общем-то, если там посмотреть ее основы, у разумного человека не возникнет как бы антагонизма к ней, да? Вот. Поэтому, вот, кстати говоря, вот это закулиса и творит все эти безобразия, чтобы мусульманство скомпрометировать и натравить его на все человечество. Но это уже другая, конечно, это другой аспект, это другая тема. Вот. Но самое главное, что все зависит в действительности от нас. У нас, например, в 19 веке было две атмосферы. Вы об этом тоже нигде не прочитаете. Но если вы можете достать описание опыта Ричелли, опыты Кавендиша, вот, и просто там, ну, Кавендиш, вы помните, он откачивал две сферы складывающиеся, да, а потом их разрывали конями в разные стороны, которые, ну, в смысле, направленные в разные стороны, и вот разрывали эти две сферы, не могли разорвать. Вот. А Торричелли, он как раз вот миллиметр ртутного столба. Так там было 1400 миллиметров ртутного столба. У нас же сейчас 760 миллиметров ртутного столба. То есть произошло падение давления за последние там 150-200 лет. И из-за этого у нас, если в 19 веке еще было всего 400 видов болезней описано у людей, сейчас 30 тысяч уже их. Это как раз связано с тем, что давление упало, и упало количество кислорода в атмосфере. То есть уменьшилась фитомасса, ну, то есть растение, количество уменьшилось. И из-за этого у нас появились всевозможные болезни, потому что обмен веществ понизился сразу. А на пониженном обмене веществ начинается развитие всяких патологий, патологических болезней. Так получается, что, в общем-то, мы можем все это регулировать, если бы мы сохранили заповедные леса или вырастили бы снова заповедные леса. А заповедные леса отличаются от современных тем, что там растут фруктовые и ягодные растения. То есть в них можно было существовать. И ведь переход вот всех, ну, которые стали хищниками, на плотоядный способ питания, связано как раз с тем, что исчезли заповедные леса. Стали выращивать ель, стали выращивать сосну. А ель, кстати говоря, дает закисление почвы, после чего, кроме ели, на этой почве еще не вырастет. Вот. Фруктовые, понятно, и лиственные леса уже на этой почве расти не будут. А у нас везде засажена ель. И причем в лесных хозяйствах, зная вот этот феномен, да, собираются и решают, что нужно садить, и садят опять ель. Таким образом, у нас загажена, в принципе, почва-то получается. И животные, которые раньше ели и фрукты, и овощи, например, вот канадский волк, он же ест фрукты и овощи, да, он мясо-то и не очень ест. А у нас все псовые или как там, семейство собачьих, да, они стали плотоядными. Лисы, еноты, им всем надо выживать. А выжить можно только, особенно зимой, если съешь какую-нибудь печушку там или мышку там поймаешь. Вот. И вот таким вот образом и получается, что изменение климата связано и с изменением состава, фитосостава, ну то есть фитомассы, и с уменьшением ее массы. И взаимоотношения внутри биосферы, внутри и человеческого общества, она тоже связана с этим, потому что ведь хищники и паразиты, они только могут выжить в этих условиях, которые плотоядны. Эти отношения в силу явления биологической индукции экстраполируются на человека. То есть переходит на человеческое общество, и у нас появляется вот это вот, все вот эти безобразия, которые мы сейчас имеем. То есть отношений в обществе не стало. Почитайте Чехова. Ну, вспомните, если кто не читал. Или прочитайте. Он же пишет, что как можно унизиться до упрека, да? А у нас какие там упреки? Там трехэтажный. И откуда это все? А это вот идет от того, что у нас биосфера деградирует, и деградировать начинает общество. Это все взаимосвязано. У нас в свое время, когда было древнее православие, и в принципе древнеправославные жрецы следили и за биосферой, следили, чтобы тут не появлялись новые паразитические и прочие неприятные виды, отслеживали, значит, делали условия, чтобы они или ушли, или, значит, были там кем-то подавлены, да. То есть все это отслеживалось, и не было вот этих всех безобразий. Потому что рай на земле еще существовал в 16-17 веке, еще был рай. А вот сейчас уже, ну, посмотрите голландских вот живописцев, какая красивая природа. Какие мощные растения. Даже смотрим фрески египетские, да, каких только мы там овощей и фруктов не видим, которые мы никогда не видели. Потому что это все было у нас в биосфере. И все это было... Земля щедро делилась с нами всеми этими плодами. Сейчас таких не видно. Возьмите меню наших царей, там, Екатерины II, там, почитайте. Названия, которые мы никогда не слышали. Фруктов и овощей. Даже до революции, книжка, она уже после революции вышла, до революции у нас было 200 видов орехов, 400 видов овощей и 600 видов фруктов. Ну и где эти сейчас фрукты и овощи? Ну, фруктов мы можем там насчитать в порядка 20, может быть, 30, да, видов с ягодами вместе. Ну и все. На наших глазах исчезла княженика, на наших глазах исчезают вот эти деревья, которые были разные, там клубничное дерево, земляничное дерево, они же росли все здесь, вот, черничное дерево. Они сейчас только вот в Китае, ну или в дендрариях там, ну на наших территориях тоже еще остались, ну у нас уже повсеместно не растет, а потому что вводили налоги на эти деревья. На грушу, на яблоню, на сливу, на все вводили. В том числе и на черничные, и на клубничные. За годы советской власти все это истребили. Поэтому вот в действительности, чтобы вот это все противостоять, у нас ведь, смотрите, Саяно-Шушенская ГЭС, она должна уже давно быть прорвана, но она не прорывается. Потому что шаманы, ну я имею в виду нормальные шаманы, сейчас много новодельных и самозванцев, а это вот, которые знают еще, избежали расстрела, были непрописными, да и сейчас, в принципе, так и остаются непрописными. Вот. Они держат ее своими молитвами, своими обрядами и ритуалами. А уже сколько времени прошло? И мы можем держать тот же самый Йеллоустоун, чтобы вот этих вещей не произошло. Более того, если мы сделаем какие-то частоты, которые повсеместно заполнят землю, но вызывающий положительные эмоции, то мы можем компенсировать, во всяком случае, развитие этого Йеллоустонского вулкана не произойдет. Супервулкана, извиняюсь. Вот. И в этом, собственно говоря, и смысл. Я в свое время даже пытался там обратиться к сильным мирам всего, чтобы они там могли помочь как-то в этом плане. Но безуспешно. Но они в действительности все же временщики в основном. Никто серьезно не думает о том, что человечество можно спасти и можно, в принципе, процветать. Для этого, конечно, нужна структура. Та же самая структура жрецов, например, да, знающих жрецов, потому что сегодняшняя католическая бутафория, она ничего не может. Те же самые молитвы, все построено так, чтобы ничего не было или было еще хуже в действительности. А вот достаточно привести такой пример, когда, ну, помните, был этот Перл-Харбор, да, японцы, когда напали на американскую базу, ну и американцы, американское военное руководство решило отомстить и послало к берегам Японии эскадру военную. Вот. И жрецы призвали все население выйти, а вы у них, знаете, у них там, значит, ну, буддизм как бы, но у них еще есть то, что называется сцентизм. Это, но она больше к науке имеет отношение в действительности. Так вот, они призвали выйти всем в одно и то же время и послать проклятие на голову этого флота. Что они и сделали. И ни один корабль берегов Японии не достиг. Случился шторм, часть затонула, часть была сильно потрепана, и, короче говоря, они вынуждены были отказаться от своей затеи. То есть молитва в действительности имеет силу. И если мы все скопом выйдем в определенное время и попросим Йеллоустоун не взрываться, то такая вещь может произойти, что он сохранится. Но это нужна массовость. Не единицы, как вот единичные группы работают сейчас, я знаю, и в Москве, там, и в Питере есть такие группы. Но это разрозненно, это не массово, это оставляет, ну, как бы, тягостное впечатление. То есть люди стараются, а большинство-то людей вообще и не знает, и не думает, и, в принципе, наплевать. Но если те же слушатели славянского радио будут организованы, я думаю, может выстрелить это начинание, и все можно предотвратить. Не обязательно ждать катастрофы. Да я думаю, что надо просто, наверное, людям указать тот ресурс, куда можно зайти, где координация какая-то будет производиться. Ну, есть такой ресурс? Хорошая подсказка. Нет такого ресурса пока нету. Потому что проще людей направить уже на готовые ресурсы и там дать объяснение, для чего и как это делать, какая-то технология, какая-то техника, в какое время и так далее и тому подобное. А вот по поводу японцев, да, тут удивительные моменты есть такие, и легендами обрастают наши друзья японские. Например, всем известно слово «камикадзе», ну так просто небольшая справка, но мало кто знает, как это слово переводится на русский язык. На русский переводится как «божественный ветер». Вот когда как раз эскадра направлялась до того, как вы рассказывали, задолго эскадра направлялась к берегам Японии, то в этом случае, опять же, по каким-то причинам, там не указывается по каким, но вдруг вот этот божественный ветер налетел, разметал эту всю эскадру, и, в общем-то, на Японию ни один вражеский солдат не высадился. То есть, как мы видим, уже неоднократно божественный ветер, то бишь камикадзе, их спасал. А вот по чьей это было инициативе, этот камикадзе возникал, как-то вот часто умалчивается. Так это и специально умалчивается, потому что не хотят рассказывать, что для людей в действительности и вообще для природы в действительности является молитва. Потому что молитва, она должна быть сильной. А сильная она, когда коллективная, в одно и то же время, в одном и том же направлении, одна и та же по количеству слов, там, ну, одна и та же цель, одна и та же молитва читается. Тогда эффект. Так, хорошо. Здесь вот есть некоторые уточнения. Ну, с моей стороны, как бы предупредить, наверное, вопросы от наших радиослушателей, которые могут возникнуть. Здесь, когда вы говорили по поводу того, что вот человек своими мыслями загрязняет, и возникает ситуация, которая в дальнейшем разрастается, и происходят какие-то катаклизмы на Земле, в частности, там вот Йеллоустон и другие похожие аналогичные вулканы или что-то еще. А не может ли быть обратное, что, к примеру, по каким-то причинам возникает ситуация на Земле, надо Земле что-то изменить внутри себя или на себе, как-то что-то изменилось вокруг Земли, в космосе, в ближайшем или не очень ближайшем, ну так звезды повернулись, так солнышко вот распалилось, и в Земле что-то нарастает, какая-то может быть там напряженность, и вот эти 7 Гц появляются, частоты 7-герцовые, и люди начинают реагировать на них, и агрессия из них выливается. То есть не может быть наоборот, что не люди являются источником агрессии, которая в нашей Земле потом проецируется, и Земля их потом стирает, а наоборот, что-то в Земле происходит, 7 Гц выделяется, и вот люди начинают нервничать, агрессировать и так далее. Но это в действительности так. Дело в том, что об этом писал еще Вильям Купер, который сообщил, то есть тоже была потрясающая информация в свое время, но она как бы не попала в печать там в открытую, да, она все подпольно распространялась. Это бывший сотрудник ЦРУ. Значит, у нас есть, оказывается, компьютер, который находится в поверхностном слое Земли, где-то там 7-10 где-то метров глубины. Вот. И этот компьютер, он запускает всевозможные частоты в разное время. И вот характеризуется как раз сеткой Хартмана. Эта сетка Хартмана, ну, как бы результат, продукт этого компьютера, работы этого компьютера. И мы тоже делали такие исследования, мы специально садили человека в эту точку Хартмана. Вы знаете, что если в нее человека садит, что у него мысли все время, он находится в этой точке, он начинает там болеть и все прочее. Вот. Но у нас вот в течение, так сказать, рабочего дня там и после рабочего там дня мы там сидели. Ночью мы не исследовали, а вот днем производили исследования. Так вот, когда человек садишь в эту точку, там каждая часть меняется его состояние. Утром у него появляется вот агрессия, необъяснимая агрессия, он не знает почему. Потом, значит, у него появляется, значит, сонливость, там дальше, значит, сексуальность. Вот я сейчас просто не помню последовательность, какая там была выявлена, потому что там уже больше 20 лет эти эксперименты назад проводились. Но то, что все время меняется частотное воздействие на человека именно в этих точках Хартмана, говорит о том, что нас все время пытаются зомбировать на те или иные эмоции. И кто не знает вот этого, он поддается этим эмоциям. И, естественно, попадает в ситуации не очень хорошие для себя. А кто знает, он понятно, что контролировать пытается этот процесс, уходит из этого места, где у него эта эмоция родилась, и, естественно, избегает всех этих неприятных ситуаций. Это один момент. А то, что вы говорите, что если уже накопилось что-то, да, оно может, естественно, на нас влиять. Индукцию ее никто не отменял. Она как в физике, так и в биологии, так и в химии. Она везде. Ведь известно, что если, ну, это еще опыты, ну, их много делали, этих опытов, когда, допустим, две культуры в разных, значит, культиваторах садят. Ну, одна и та же культура, но в разных культиваторах. И в один культиватор заливает вещество, которое травит всю культуру. Но не сразу, одна болеет, потом умирает. И в соседнем культиваторе тоже все умирают. Хотя там никто никого не травил. Вот это признак проявления вот этой биологической индукции. То же самое в химии. Если, допустим, процесс не идет, да, ну, там, допустим, водород и кислород, вот соединяешь, они не реагируют. Нужен катализатор, нужна платина, а ее нету. А в соседней колбе возьмите, положите платину. Взрыв произойдет и в этой колбе, и в этой колбе. Потому что индукция. То есть оно все действует, оно все работает. И мы тоже можем использовать ее против этих всех явлений. То есть мы же можем копить в себе другие эмоции, и они тоже будут индуцироваться на окружающее пространство. А особенно, если мы будем делать солитоновые, то есть мы специально будем их закручивать. То есть это надо делать тогда вот излучение в прямой угол. То есть в квартире в той же самой встать в прямой угол и излучение вот это сделать. Если мы все будем хором это все делать, да, это будет получать мощные противодействующие явления всем этим разрушительным процессам. У нас сейчас никто этим не занимается, а нам нужно этим заняться. То есть в данном случае мы можем так себе представить, что у человека, если в руках находится каучуковая дубинка, и он сильно каучуковой дубинкой двинет по стене, то есть вероятность того, что она в лоб ему обратно прилетит. И он может начать разбираться, а что эта дубинка меня ударила, да? Вот здесь есть прямая обратная связь. То есть человек накопил негатив, потом этот негатив впитался в землю, земля начинает как биокомпьютер отвечать человеку тем же самым негативом. Известно, что космос усиливает как позитив, так и негатив, да? И человек получает обратно некий вариант ответа, который, естественно, не в словах будет, не в эмоциях Земли, а будет по-другому, то есть другие слова и эмоции, которые Земля может из себя выдвигать в сторону всего живого на Земле. Примерно такой, да, вариант? Да. Да. Угу. Хорошо, хорошо. Так, ну, если есть желание, мы можем перейти к вопросам. Если такого желания пока нет, есть что рассказать, то можете рассказывать дальше. Ну, в принципе, по поводу логариты и Сан-Андреса я сказал, да, нас просто, когда волна придет сюда в Европу, да, у нас же в Европе там и Везувий, и Гекла, это все, и Катла, все эти все вулканы, которые тоже могут взорваться, и Эльбрус, и Этна, и Тейте, то есть их много, и причем ведь в Европе есть и супервулканы тоже, которые тоже могут взорваться в силу того, что опять же вот эта вот индукция, которая может привести. А у нас ведь знаете, что уже больше 30 вулканов, супервулканов обнаружены. То есть супервулкан это когда уже не километр квадратный, да, жерло, ну кратер, а десятки километров. Это уже супервулканы идут. И у нас они все время открываются и открываются. Сколько их там у нас на Земле? Точно еще пока неизвестная цифра. Тот же вот самый вот этот Донбасский кряж, да? Это самый мощный в действительности супервулкан, который тоже может рвануть. Хотя он вроде как бы считается, ну он не проснулся. В отличие от Йеллоустоуна, да, который там периодически трясется. Но тем не менее. Вот. И еще если говорить, а какие беды могут нас ожидать в моменты взрывов вот этих вулканов. Ведь у нас, оказывается, скопилось очень много бактериологического и химического оружия. И склады, они хоть и начали уничтожать их интенсивно, но тем не менее, оно все равно есть. Если будет землетрясение, а они ведь не рассчитаны на 12-бальные землетрясения, а количество баллов там будет зашкаливать. Вы представляете, если волна будет 5 километров, ну или даже километр. Ну, то есть, во-первых, никуда не денешься от нее, вот, и она еще не один раз обойдет землю. Вот. А во-вторых, даже если ты спрячешься в пещеру там или еще куда-то, да, и завалишь там вход, все раздавит. Все пещеры, они складутся, вот, и никак не спастись. Я не знаю, там сильным миром это, конечно, бесполезно все это говорить, потому что я вообще не знаю, на каких знаниях они выращены, да. Вот им это все дофиг. Они вот сейчас вот живут, а потом после них хоть потоп. считается. Так вот, если эти все химические вещества попадут опять же в воду, а будет кругом вода, да, попадут опять же в атмосферу, опять же никому не выжить. Не говоря о том, что у нас и радиация, тут еще химические. То есть в действительности у нас ни в океанах, ни на Земле нигде не останется воды, ой, жизни. Ну и самое-то, что интересно, мы же думаем, что вот атмосфера, да, вот у нас одна атмосфера, давление, да, и вот здорово, она притягивается Землей. Так вот, самое интересное, что гравитация, она не может ничего притянуть воздушного. Она может притягивать вот предметы там какие-то большие, а притяжение в действительности, она, конечно, немножко тянет, но в силу того, что мы же соприкасаемся с открытым космосом, где давления нету, и воздух, он будет все время уходить. И в конце концов мы потеряем вообще, как и Луна, свою атмосферу. Потому что держит в действительности атмосферу процессы впитывания. То есть листья, когда впитывают в себя там воздух, да, то есть они берут из воздуха и азот, они берут из воздуха и углекислый газ, и кислород, они все берут. Да? Кислород идет на дыхание, углекислый газ на питание. Но азот они тоже используют для синтеза всяких питательных, ну, прежде всего, аминокислот там и прочих вещей. Как только вот этого парциального давления не будет, то есть не будет вот этого всеобщего процесса притягивания воздуха, а он мощный по сравнению с гравитацией, который создает вот эти вот хоть и слабые, но направление создается именно к Земле. Оно медленное, но оно есть. И поэтому атмосфера удерживается именно парциальным давлением листьев растений, а не, значит, гравитацией. Исчезли растения, исчезнет и атмосфера. То есть мы еще и без атмосферы, как Марса. Ну, на Марсе хоть небольшая, но она есть. Вот. На Луне тоже хоть небольшая, но есть. Ну, потому что и на Луне открыли, в принципе, растительность. Но она не такая, как на Земле, конечно. Она выглядит как, во-первых, бледная очень. А вот большие, типа елок, там тоже наблюдают. И ну, вот эти почему-то данные... То есть это можно найти в интернете, все это есть. Можно найти, но это появляется и уходит, уничтожается. Так что такие вот, такая вот ситуация. И страшилок еще, конечно, можно много всего напридумывать. Швейцарский министр обороны, он, в общем-то, обращался уже, вот, ну и в этом году обращался к населению, что в связи с тем, что вполне возможно война, чтобы население имело фонарики, чтобы имело запас пищи, чтобы имело, значит, какой-то инструмент минимальный, то есть весь набор необходимых вещей, которые нужны всегда, когда человек остается без пропитания, без жилья, без воды. Вот, все это было озвучено. То есть они готовятся к войне. И, в принципе, они ее и пытались развязать. А сейчас, в связи с тем, что пришел Трамп, в общем-то, вероятность войны, конечно, уменьшилась со стороны администрации Трампа, но нет, не уменьшилась со стороны тех, кого, в принципе, победили. Потому что они сейчас, чувствуя свою гибель, готовы пойти на все, вплоть до спровоцирования той же самой ядерной войны. И эти два месяца, пока там инаугурация не произойдет, она, в общем-то, достаточно опасна. И если мы даже вот сейчас постараемся воздействовать на этот процесс, чтобы у нас происходило все правильно, все в духе созидания, да, мы можем, в общем-то, опять же повлиять и на этот процесс, чтобы у нас войны никакой не случилось. Владимир Владимирович, с одной стороны, да, все это здорово и интересно, но вы вначале сказали, что от правителей, президентов, различных премьер-министров практически ничего не зависит, потому что есть другое, настоящее правительство. И в то же время уповаете, насколько я понял, на то, что пришел Трамп, и вот замедлилась эта всякая неприятность. Вот первый вопрос, почему такая уверенность, что с приходом Трампа что-то изменится? Вот. А во-вторых, что Трамп-то может сам сделать? Как-то вот первый вопрос, он, вернее, второй вопрос с первого вытекает. Дело в том, что Трамп, ведь он провозгласил, ну, вот эту вот свою политику, что и с Россией он считает, что не надо ссориться, да. И потом надо понимать, что закулиса – это не только лишь, которая противостоит, допустим, России, да. Закулиса разношерстная, причем она многоуровнево, то есть там много слоев. И я где-то насчитал около 20 слоев. Это которые я насчитал, а их может и больше быть. То есть это параллельно, во-первых, цивилизации, которых у нас на Земле больше 20 находится. Это и гоблины, которые живут под землей. Там и те же самые эльфы, они тоже, кажется, сохранились. И те же русалки, их цивилизация тоже есть. Тоже имеет место быть. Хотя ее пытаются все время, вот другая закулиса все время их уничтожает. У нас же, вы знаете, на Земле, в океанах, было взорвано около 50 ядерных бомб, за взрыв которых не взяла на себя ни одна страна ответственности. А они все зафиксированы со спутников. Спутники же следят за Землей. А кто это делает? А это вот как раз разборки между параллельными цивилизациями. То, что у нас на Земле тоже были взрывы, ну, в России. Мы считаем, что это американцы взорвали. Но это не только могут американцы. Это вот параллельные структуры. Та же самая цивилизация гоблинов. Они же тоже достаточно на высоком уровне. Ну, по сравнению с нами, я имею в виду. У них царский режим до сих пор сохранился, у них царица Анна, у них имена-то такие же, как у нас, готские, до сих пор присутствуют. Вот. Песеглавцы, ну, песеглавцев там их много, они в Москве, их тут очень много, но они тоже все под землей тусуются, ну, и живут там. Вот. У нас же на 500 где-то метров уходят вот эти все коммуникации, якобы, да, от старых цивилизаций оставшиеся. Вот, то есть на 500 метров мы можем, в принципе, попасть в подмосковные вот эти катакомбы. Вот. Здесь, наверное, надо Вадима Михайлова звать, это главный диггер всей Руси. Как-то много лет назад мы с ним общались, он как раз в те времена проводил эксперименты, что спускался в разломы, он не называл это катакомбами, в разломы. И вот один спуск такой был примерно на такую глубину, когда троса около 500 метров не хватило, чтобы достать донизу. Ну, естественно, что трос не по прямой шел, там были какие-то извилины, но, в общем, завис он над чем-то, как рассказывают. Над чем-то они зависли, и луч фонаря не смог уткнуться в противоположную стену, а внизу что-то плескалось. Вот примерно такие были от него сведения. Это было лет, наверное, уже, больше 15 лет, 20 назад, наверное. Ну, это так, просто дополнение. Я знаю, что в Пермской области такая же есть структура, но она просто большой колодец, где-то там метров 5, да, диаметр колодец, выложенный типа кирпича, вот, и он туда уходит вниз, в глубину. Ну и вот ребята, это местечко называется Яево, решили, значит, проверить, что же там внизу, тоже у них там веревка, ну веревка она небольшая, там где-то метров 20, может быть, было. Ну, вот парень отпустился, молодой парнишка, вот. Ну, а потом он вдруг сорвался, закричал и полетел вниз. А там, что кидаешь, падение не слышно. Бросил, и все, как в бездонное что-то улетает. А таких мест на Земле очень много. Ну, это все вот от старых цивилизаций осталось. Нам ведь эти факторы, артефакты, особо ведь не афишируют и не рассказывают. И если даже такие вещи появляются, про них потом стараются сделать все, чтобы люди забыли. Потому что нас, как бы, пытаются уничтожить. Вот именно все человечество пытаются уничтожить. Стравить, во-первых, да. Показать разумному космосу, что мы неразумны, раз мы воюем промеж себя же, да. То есть люди не должны с людьми, по идее, воевать. Я понимаю, там вторжение откуда-то из космоса произошло. Защищать свою землю, да. А с друг с другом-то что воевать? Мы как бы на одной земле. Вот. Тут надо, наоборот, стараться все, чтобы было нормально. Да, вот здесь, конечно, как слово «песеглавца» появилось, сразу Владимир Змитич написал: «Да, подтверждаю, песеглавцев в Москве много, на лысой резине сейчас ездят, сам видел». Ну, в шутку-то перевел. А насколько серьезна эта информация, что они на самом деле под Москвой живут в этих катакомбах и я так далее? Они живут. Вот я когда встречался с ними, да. У меня даже фотографии были, но фотографии, к сожалению, они пропадают. И там осталась фотография, половина только лица. Но я даже не стал ее помещать у себя в книжках, потому что там же надо фотошопом, а специалист сразу скажет, что фотошопом работали. Вот, поэтому я не стал. А вообще фотографии их были. У них... А как они выглядят, чтобы нашим радиослушателям стало понятно? Они, кстати говоря, вот где мы были, они там и присутствовали, их же сняли. Вот. Мы просто не видели, что они псеглавцы. Они выглядели как обычные нормальные люди. Вот. У них, ну, они были во фраках, там, с бабочками. Лицо просто все лохматое, и руки все лохматые. А лицо, ну, лицо это сложно назвать лицом, потому что вот бульдожье, да, видели эти бульдогов, знаете? Вот такое же, такая же челюсть. Вот, и все заросшее, все заросшее. А ладошки, они нормальные. Такие. Ну, я, поскольку с ними и сам встречался, видел. И, кстати говоря, значит, у нас, значит, ребята поймали такого. Есть еще дикие песеглавцы. Это вот те, которые живут в катакомбах, да, они, в принципе, они здесь все определяют. Римляне – это и есть песеглавцы, в действительности. А Москва – это Третий Рим. И четвертому, как вы знаете, не бывать. Вот так вот, ребята поймали, но это Свердловская область была. Его посадили в клетку, так он они... Вот клетка здоровая, вот эти прутья, он их разогнул, вот, но вылезти не смог, потому что они все-таки это, ну, здоровый. Он где-то 2 метра, и грудная клетка такая мощная. Вот. Но я не знаю сейчас, чем там кончилось. Все, собирались и поехать там с ним поразговаривать. А давно это было? Ну, это года 3 назад уже было. А вот вопрос такой тоже предвижу. А почему их обычные люди не видят? Что, если они все время прячутся под землей, никогда не выходят на свет? Нет, не поэтому. Это отвод глаз. Это есть такой специальный обряд, когда делают его, и после этого человек становится психически невидимым. То есть он реально существует, но его не видят. Если он вплотную подойдет, конечно, увидишь. Вот. Но если он на расстоянии от тебя, там, несколько метров, его не видно. Человек как человек, да? Вот Ёлка пишет: видела таких в Молдавии, еще в детстве заметила, что есть люди, напоминающие собак. Да, ну, таких много, кстати говоря. У нас вообще каких только людей нету. Вот в интернете сейчас вот стали появляться эти вещи. А я раньше слышал от своих знакомых, значит, они вот в Болгарии живут, они говорят, что у них там есть село, и там люди, у них коленки наоборот. То есть, ну, как у кузнечика. Вот, они ходят все нормально, в таких же одеждах, как и мы. Все то же самое, ну, коленками назад. Но где-то об этом можно прочитать? Нет, конечно. Только можно вот услышать от очевидцев. Те же самые черти. Вот сколько, так сказать, написано об этих чертях, чего только. Но это все мифы и легенды считается. А когда встречаешь человека, который реально встречался с чертями, да, вот, но... Он, если расскажет, его же посчитает психом. Ну, скажу, да, наверное, там набрался где-то какой-то, да. трудной воды, да, и повиделось ему всякое. Вот это поселение. А вот эти вот песеглавцы, они разделены, как получается, на свои какие-то кланы. Есть те, которые довольно цивилизованно выглядят, там в бабочках ходят, во фраках, да, а есть те, которые как маугли дикие. Да, так, дело в том, что, смотрите, вот у нас, например, после... революции еще оставались хазарские поселения. Хазарские поселения, и все знали, что хазары – это люди, ну, то, что называют минотавры. То есть минотавры – это люди с лошадиной головой. Потом их уничтожали. У нас есть, смотрите, есть специальные отряды спецназначения, вооруженные огнеметами, которые выжигают, в принципе, все. Вот. На вооружение в обычной армии их нету, а вот спецподразделения есть. И они именно борются с этими поселениями. Они все стали непрописными, то есть они все попрятались, но у них поселения те остались. Те же самые песеглавцы. Кстати говоря, вот мордва вся, и они же связаны как раз с хазарами, да? Вот. У них там они живут, они там, собственно говоря, и правят, это их вотчина. Потому что мордва вообще это тоже в переводе на русский, тоже с лошадью связано. Вот. Удмурты тоже самое. И у них, собственно, угорские вот эти языки, это все вот остатки хазарского когда-то завоевания. Хотя сами и удмурты, и мордва, они никакого отношения к хазарам не имеют. Но поскольку те там жили, они вот себя так называют. Венгры то же самое. Потому что венгры, они как раз вот смешались с этими сунграми. Ну, с минотаврами. Вот. У нас есть такое местечко, где-то называется Пандоля. Пещера Пандоля. В этой пещере туда никого не пускают. Там американская военная база. Но наши ребята ездили на, ну, это на уровне уже было, их принимали на уровне премьер-министра, да, им показали эту Пандолю. Вот он говорит, все, что написано в мифах, там все присутствует. Там и минотавры, и люди-быки, и кентавры, все забальзамированное лежит. Все они лежат там. И песеглавцы, и готы, то есть люди-коты, и люди-слоны, то есть кого там только нету. Это все присутствует вот этой Пандоле. Конечно, простого человека туда не пустят. Такая же вещь есть и в Египте, в Гизе. Вот все, что нам показывают там, да, это как бы для всех. А есть, куда водят только избранных. И там то же самое. Там даже космонавт похоронен, забальзамирован. То есть в этом, в скафандре, во всем, там есть, в этом. Ну, если когда-то откроют, это покажут, ну, значит, мы увидим. Но они покажут, ну, значит, мы только будем довольствоваться рассказами. Да, а вот как вот эти все цивилизации гоблинов, песеглавцев, как они могут влиять, помимо человека, на то, что происходит с Землей и на Земле? То есть, вот могут ли они каким-то образом вызывать или, наоборот, утихомиривать возможные катастрофы и возмущения Земли? У нас принцип существует, чем ниже, тем выше. То есть, если вы опущены, то есть морали там никакой, нрав, ну, то есть человек, короче говоря, без царя в голове, как говорят, да, вот тогда вас могут поставить там. А вот эти все цивилизации, они опущены ведь, ну, я имею в виду параллельные. И поэтому понятно, что они поставлены над нами, они курируют какие-то вот области. Москву как раз вот песеглавцы курируют. Они вплоть, так сказать, до Карпат. Это вся площадь их. Готская, они вот там, Сибирь там. И в Сибири же там эти анты. Ну, то есть люди-обезьяны, которых мы воспринимаем как этих йети. А в действительности это цивилизация, которая, в общем-то, курируют у нас вот Сибирь. Но они там тоже вплоть до Индии, потому что Индия же вот эти все культуры сохранила. У них там и корова священная, и обезьяна священная, и люди-крысы, которые были. Они, кстати, тоже описаны в мифологиях везде, и они тоже есть. Вот. Они, у них тоже священные крысы, да. Есть храмы, которые там, где живут одни крысы, да. Вот. А в Египте у них считалась вот кошка священная, да, потому что там готы были. Вот кошка поэтому священная. А коты вообще они произошли все от готов, потому что их тоже опустили. И они вот в конце концов были превращены вот этой инволюцией, да, животных. Поставлен на четыре кости, короче говоря. Вот. И вот таких видов у нас больше 20 встречается. Вот. Это подтверждается, кстати говоря, тем, что у этих видов рождаются, как правило, люди, детишки, имеющие человеческий облик. Вот у оленей, например, в случае, уже не один случай описан, когда рождается ребенок. А это как бы возврат к предкам. У нас же есть такое представление в биологии, что иногда рождается там с хвостом ребенок, или там волосяной вид рождается. Это как бы атавизмы рождения вот предков. Да? Но это неправильно в действительности. Вернее, правильно, но не совсем. Потому что у нас не у всех люди обезьяны были, так сказать, в родительском, ну, в смысле, некоторых, вот у кого отрицательный резус, у них обезьян не было. У положительных у них был. Но в годы советской власти у нас людей с отрицательным резус-фактором расстреливали без суда и следствия. Поэтому у нас сейчас всего 20% населения российского имеет отрицательный резус-фактор. Остальные все сейчас имеют положительный резус-фактор. Хотя он меняется, он может смениться на положительный. То же самое группа А и Б крови, да, это факторы готские. То есть у нас, потому что было первое крещение, ну, крещение у нас было 5 в России, ну, Руси, Великоруссии, правильно говорить. Вот, 5 крещений описано в Питере, Киевской, Печерской лавры, да. Вот. Одно из них было как раз роднение с готами, а второе – Владимир. Это роднение с антами, с обезьянами. Вот Византия – это веси антов. Да? Анты – это, хоть и говорят, что это славянские там племена, это обезьяньи племена. Вот. И они, в общем-то, нам дали вот этот вот отрицательный, вернее, положительный резус. А готы нам дали А и Б. А – это Европа, а Б – это вот Азия. Вот. Но у них не у всех. У них тоже отрицательный резус. Там у тех же эфиопов у них отрицательный резус. И не А, не Б. У них нулевая группа крови. То есть, вообще чистая кровь. А вот в Японии там вот недавно 2 новых крови вида нашли. А в Америке вообще существует институт. Там 150 видов хранится видов крови. То есть, это музей крови в этом институте есть. Вот. О нем Колесов, кстати говоря, сообщает об этом институте, об этой коллекции. То есть у нас очень много видов, в действительности повлиявших на эволюцию человечества, и которые приходили сюда на Землю с завоеваниями. Здесь такое уточнение. Ёлка пишет, а о чем говорит отрицательный резус крови? Прослушала. Еще можно уточнить? Отрицательный резус фактор – это говорит о том, что у вас в предках не присутствовали обезьяны. То есть византийцев у вас нет. Потому что Византия – это как раз цивилизация обезьян. Ну, она описана вот в Махабхарате. Да? То есть это и Хануман, там, и Хулиган. Это же все цари византийские были. И она существовала вот как раз на территории Индии, Турции. Это была единая территория все Византии. Но она как бы исчезла тоже, как и все, в принципе, у нас исчезает. Сделает свою задачу, поставленную перед ними за кулисой, да, и их потом убирают. Хазары то же самое. Ну, хазары это вот Монголия, значит, вот Сибирь, хазары, и вот Европа тоже, значит, хазары. Потому что у нас, смотрите, шевалье – это у нас дворянин. Шеваль – это лошадь на французском языке. А шваль на русском языке – это наше отношение к этим персонажам. К лошадиноподобным, да. Ну да, есть такое дело. Хорошо, но вернемся к катастрофам. Итак, из первой части мы выяснили, что если рванет, так мало никому не покажется. Это будет довольно большая волна, которая может быть высотой больше километра. И что если эта волна пройдется по материкам, то современные дома просто-напросто обрушатся. И, в общем-то, выжить там, скорее всего, никому не получится. Также выяснили, что от наших эмоций, от наших представлений о жизни, от нашего негатива Земле становится плохо. И вот как раз такие места, как Йеллоустон и похожие супервулканы, они просыпаются и нам грозят в какое-то ближайшее время. Кстати, в какое ближайшее время не было сказано, но грозят нам неприятностями. Вот это мы выяснили с первой части. А такое уточнение, а когда это можно ожидать, вернее, как сказать, когда это может быть, мы же не ожидаем этого, да, когда это может быть, и помимо молитвы или положительных эмоций, как этого всего избежать? Потому что ясно, что постановка темы, как выжить в глобальных катастрофах, получается, в общем-то, не совсем правильная и совсем неуместная, иначе как можно выжить там, где выжить невозможно? Ну, понятно, потому что все это, ну, как мертвому припарке, оно не поможет. То есть, ну, проживете вы там месяц, насколько вы там наберете этих продуктов. Ну и все, в принципе, даже если вот оно не сильное будет, да, то есть уничтожится только Америка, вот мы сохранимся в якобы какой-то степени. Но эти же процессы расползания этой радиации, расползания этих химических веществ, отравляющих, от бактериологического оружия расползания. Оно же все равно будет все отравлять, заражать, и шансов нет фактически никаких. Даже при слабом извержении у нас шансов нет. Вообще любая ядерная война, если она локальная даже будет, да, вот, но сейчас биосфера не такая сильная, и поэтому пожары будут не сильные. В принципе, они могут, ну, для остального мира безвозмездно, без последствий пройти. Но на это тоже не надо уповать, потому что Земля вся напряжена. И вот такое человечество Земле не нужно. Земля же разумный организм в действительности. Вот, и она, в общем-то, смотрит, что зачем здесь ей такое человечество, которое ее копает, что-то там делает, что-то там это взрывает, вытаскивает из нее. Зачем это все ей нужно? Конечно, она долго терпеть этого не будет, и она, в общем-то, и не терпит. Ну так а когда же все-таки, если мы не изменимся, это может произойти? Значит, по прогнозам американских ученых, срок был дан 12-16 год, когда она должна произойти. Это катастрофа. Ну, у нас вот сейчас вот подходит, да, срок, конец уже 16-го года. Но, во-первых, сюда же впряглись практически все шаманы Южной и Северной Америки, да. Ну, все, кто там знает, все же это. И все группы, которые понимают это, тоже впряглись в это дело. То есть, я думаю, что они могут чуть-чуть отсрочить это. А вообще правительство Америки несколько раз, когда там ихние там экстрасенсы предсказывали и назначали дату, все правительство во главе с Обамой уезжало и бросало весь народ и, самое главное, армию, после чего армия, вот такая в феврале была последняя такая, такой случай, да, когда они все уехали, вот, армия обиделась, и там, в общем-то, ну, не переворот, но что-то близко к этому. Армия отвернулась от правительства. То есть все руководство армии, оно не на стороне Обамы. И что, кстати говоря, ну, как бы в какой-то степени нам на пользу, да, то есть позволяет надеяться, что армия не пойдет на то, чтобы сейчас спровоцировать ядерную войну. Но это тоже не факт, потому что обиделось только руководство армии, а ведь там на местах они могут быть членами этого клуба «Череп и кости», который, в общем-то, является закулисой сегодня в Америке и работает на Германию, вернее, не на ту Германию, которая сейчас, а на ту Германию, которая фашистская, существующая в Антарктиде. Вот. Земля Мот, там, как ее называют еще. Вот, тоже создали там свою цивилизацию. Это, кстати говоря, обычное явление, когда государство гибнет, там возникает всегда вот остаточные, кто знает что-то, что-то умеет, вот они создают команды, которые потом в какой-то степени могут оказывать воздействие на общество или на страну, где они там живут. Вот, это наша охранка после революции осела в Европе, и там, в принципе, сейчас контролирует, ну, уже не сама она, а их не потомки, достаточно большие ресурсы денежные. И якудзы, они там тоже, это они, в принципе, начали организовывать. В Китае это манжуры организовали, триады. Ну, вот манжуры, они, в принципе, белое население Китая. Вот. И так во всех странах. Та же самая Коза Ностра, она тоже имеет такое же происхождение, когда там, ну, Гарибальди, помните, все эти вещи. В общем, жизнь идет. Хорошо. А у меня такой вопрос. Может быть, просто пришло время для того, чтобы на Земле сменилась партия туристов? Ну, засиделись мы здесь, и другую партию надо сюда засылать. Ну, вот если рванет, то, конечно, тут, но это длится на многие миллиарды лет, пока это все очистится, пока это все придет в норму, а потом опять это будет. Ну, нефть подготовится, зато все нормально, хорошо. Другим будет чем топить свои паровозы, там, машины на чем двигать. Так, хорошо. Еще такой вопрос. Может быть, вот эти вот супервулканы слишком как-то страшно звучат, но, может быть, это какая-то все-таки пугалка. Может быть, это не вулкан вовсе, а так просто кора несколько, ну, истончилась, там, расплавилась чуть-чуть. Не рванет оно, а просто вылезет наружу как-то так, ну, как прыщики бывают, вылезают, да и ладно, и все этим обойдется. Почему именно рвануть-то должно? Ну, там же давление. Вот когда прорывается что-то, давление же, ну, устремляется кверху все. Да, я понимаю, но есть же так называемые плеваки или блеваки, которые живут, вот такие вулканчики небольшие. Они многие уже сотни лет существуют, но булькает там чего-то, и ничего, нормально, не взрывается, выходит потихонечку, это все тепленькое и нормально. Ну, вот смотрите, тоже Крокотау взорвался, да, там все равно 15 километров выброс был. Вот. А здесь давление-то совсем уже другое. Понятно. Ну вот возьмите вот вулканы на Юпитере. Когда взрывается там вулкан, извергается 300 километров извержения идет. Ну там мощный вулкан, понятно. А там тоже они типа уже супервулканы. Наши вулканы побольше их. Естественно, это будет не 300 километров, это будет значительно больше. Струя, которая способна изменить орбиту Земли. И масса, которая способна изменить орбиту Земли. Поэтому естественно, что... Но я не думаю, что мы улетим из Солнечной системы. Притяжение, ну, такой-то, наверное, такой-то взрыв, он не способен на вторую космическую скорость. Вот. Но, тем не менее, изменит орбиту Земли, даже если, ну, все, как бы ничего у нас, ни атомные станции не взорвутся, химические вещества не растворятся, все будет нормально, но мы все равно перейдем на новую орбиту. Это значит смена всей биосферы. То есть биосфера должна адаптироваться, часть ее погибнет, естественно. Вот животные будут тоже гибнуть. И ведь когда животные, допустим, в океане, если они все сразу погибнут, да, почему-то, начинает разложение, вот как Черное море. Там вот оно погибло, да, оно же до сих пор не может оклематься. Там H2S, он где-то 70 метров всего лишь пленка воды, где жизнь. А дальше туда, в Черное море, если погружаться, там сплошной H2S. Это ядовитый, это и кислота, и это и газ, который, в принципе, травит все. Ну вот, кто не знает H2S, это вот запах тухлых яиц. Образуется вот как раз этот газ. А он одновременно и... Сероводород он называется, да, еще? Сероводород, он еще и кислота. Там с водой дает. Угу. Так, ну что, перейдем плавненько к вопросам уже, да, от наших радиослушателей? Или еще что-то рассказать хотите? Да, в принципе, спрашивайте. Хорошо. Ну, если там вдруг появится какая-то подтема, то всегда ее можем раскрыть. Итак, вопрос эфира от Владимира Измытич. Практически любому человеку понятно, чтобы выжить, нужно быть сильным и здоровым, знать и уметь применять навыки выживания при катастрофах, находиться в кругу единомышленников, обмениваться с ними информацией и иметь материально-техническую базу. Владимир Алексеевич, а как выжить в ситуации, когда катастрофа растянуто во времени и практически незаметно в масштабах поколения? Как быть, когда нет явно выраженного источника катастрофических событий? Например, образование, религия, миграция народов, смена власти, техногенные факторы, финансовая система, наркомания, алкоголизм. Ведь фактически вышеперечисленные факторы убивают на многие порядки больше соотечественников, чем голливудские трейды типа глобальных потеплений, падения комет, вулканов, Йеллоустонов и в основной восстание роботов. Что скажете? Ну, дело в том, что программа за кулисы, это как раз уничтожение населения, и они, собственно, этим и занимались. Этот пресловутый золотой миллиард, да, реализация которого все время происходила, да, и плюс еще сейчас придумали уже не миллиард, а полмиллиарда. Ну и там, я думаю, еще могут меньше, в конце концов, сказать. Вот, и понятно, что они и наркотиками, и всякими фильмами развратными, разрушающими мораль, нравственность и наши устои вековые, да, все это убивает людей. Помимо этого, у нас вот тоже ведь была и кастовая система, а все же разрушили, да, ввели вот эти табели о рангах сначала, ну, это в годы царского режима. Вот. А ведь в тех же ведах сказано, что общество, которое не соблюдает кастовость, да, оно обречено. Вопрос лишь времени. И это вот как раз, ну, как бы в Ясе приписывают слова, ну, потому что он веды как бы восстанавливал. Ну, в принципе, это старая мудрость. То есть мы вот эти вот особенности должны тоже учитывать, а их не учитывают, и поэтому становятся возможны все абсолютно провокации. Вот сейчас стали делать поголовные прививки, которые, в принципе, девочек лишают возможности стать матерью, мальчиков возможностью стать отцами. То есть уже сразу идет стерилизация с детского возраста. Уже это все доказано. Все это уже в интернете море материала про это. Но у нас разве что-то могут сказать подобное по нашему центральному телевидению? Нет, конечно. Вот. Все это, естественно, работает. И только просвещение, причем просвещение подпольное, потому что официально мы не можем нигде выступить и сказать о том, что вот смотрите, что делают мерзавцы. Вот. Распыление вот этих химических всяких веществ, которые вызывают там агрессии и прочие вещи. Самолетов, которые как бы непонятно, откуда они летят и что они распыляют. Химтрейлы имеется в виду, да? Да. И даже те же самые летательные аппараты, которые не как самолеты выглядят, а обычно летающие тарелки. С них же тоже падает вещество, которое называют волосы ангела. Хотя это... Но если вы видели это вещество, оно, во-первых, быстро испаряется, сгусток такой прозрачный, да, как студень. И там белые такие прожилки в нем. Вот вонючие причем. Вот. Но запах не H2S, а там какой-то сложный, неприятный запах. Вот. А вот с него у человека агрессия тоже начинается. То есть он непонятно почему начинает агрессировать. А их обычно, когда вот какие-то скопления народа, да, там на стадионах, там футбольные матчи зависают. И вот с него якобы выпадает нечаянно такое вещество, которое быстро испаряется. Вот. Ну, мы делали химический анализ этого вещества в свое время. Значит, там был бор, еще там какие-то, и много добавок. Основная как раз вот соединение бора было. Ну, а ведь какое вещество, что у нас вызывает? В принципе, такие исследования велись, но они сейчас засекречены все. Ну, вот, потому что они, видимо, взяты на вооружение, это из-за кулисы, или нам нельзя это знать, потому что мы будем знать, как на нас влияют и что делают. Помимо вот этого вот компьютера, который старинный, да, сетку Хартмана, которая рождает, еще вот такие способы нас убивают. То есть можно, конечно, перечислять и образование, дебилизация образования, да. Ведь смотрите, еще в 19 веке обучение происходило, там всех собирали детишек вместе, и старшеклассников, ну как старшеклассников, и больших, и малых. То есть и совсем маленькие дети были, и совсем большие. Школы это описано у нас у Льва Толстого. И не только у Льва Толстого. Такие были школы. А что они там изучали? А оказывается, они изучали не химию, алгебру и прочую ненужную для жизни вещь. Они изучали методы и использовали эти методы вспоминания своей прошлой жизни и вспоминания всех навыков, которые они были обучены в прошлой жизни. И поэтому класс, он, переход в класс был в этом же, так сказать, в этой же группе, присваивался ученику тогда, когда он вспоминал очередную свою прошлую жизнь. И класс-то он переводится коло-ас. Коло – это жизнь на том и на этом свете. Это коло. А ас – это надо вспомнить себя до того самого момента, когда мы были асами. Асы – это те, которые, в принципе, ну, уровень имеют очень высокий. Уровень богов – это сказать, это ничего не сказать. Выше, чем богов уровень. Потому что боги – это уровень богатырей. Бог, богатырь, вообще старорусское слово бог, богит. И поэтому богитарь, правильно это произносится. Арь – это суффикс объединяющий, там словарь, много слов, букварь, много букв. Богитарь – это много богов в человеке. То есть человек овладел функциями многих богов. Вот, ас – это еще более высокий уровень. И вот когда человек вспоминал вот эти все уровни, он, в принципе, становился знающим и все умеющим. Ему не надо было снова учиться в школах, там, в институтах. Он и так все знал, все умел. То, что он прошел школу. Это все разрушили. Ввели всякие предметы. Причем у нас, смотрите, геометрия, она была же запрещена до конца 19 века. В 19 веке только ее разрешили. Вот. Алгебра появилась, да, ее тоже не было. Была алгебра, вернее, алгерба. Не алгебра, а алгерба. То есть это служение и вот гербы всякие, да, использовались. Потому что символ... Еще ведь есть такое выражение. Не только говорят, что миром правят числа и их отношения, но говорят еще также, что символы и их отображение правят миром. То есть не только числа, а числа тоже, они символьно представлены, и знамения там туда же, это тоже все к символам относится. И вот это все нам внедряли, а теперь уже стали вот всякие ЕГЭ там придумывать, еще там что-то. Ввели оценочную, например, систему, да? У нас уже была отметочная система. Отметочная система отличается от оценочной тем, что когда ученик что-то решал, достигал, все отмечали его успех, радовались. Потому что когда человек порадуется за другого, его успех того человека, за кого радовались, становится и его успехом. И таким образом через радость за другого человек постигает то, чего у него не было. Тот же самый алгоритм, как тот человек пришел к этому. То есть он обретает вот эти творческие возможности, творческие навыки. Вот. А оценка это... Оценочная у нас система была, но она касалась в основном испытаний. Вот экзамены и испытания – это тоже разные понятия. Испытания, когда, значит, человеку... Ну, это, в общем-то, как правило, у жрецов. Испытания были связаны с, при посвящении брахманы, там, в жрецы. Там обязательно было сопряжено с, со смертью. То есть, если человек не проходил испытания, он мог умереть. И, в принципе, такие случаи и происходили нередко. Но это считалось само собой разумеющимся. Но сейчас уже тоже там, в том же Шаолине, там испытание, знаете, такое дурацкое, когда там выходят драться на между собой там, на каких-то маленьких мечах, да, бревно перекинуто через овраг, в котором острые камни. Кто-то должен погибнуть. Но это неправильное испытание. У нас проще были испытания. То есть там ты не за счет кого-то выживал, а за счет своих возможностей. Например, там пройти... Ну, сейчас как бы крокодилов у нас не стало, хотя они нарисованы на старых церквях, в том же Владимире, например, да, известно. Да и везде, в Юрьев-Польском тоже там такая же вещь. Крокодилы их называли только. Вот. Пройти, например, по тропинке, которая кишит змеями, вот, чтобы тебя не укусили. А если укусили, то там вот, значит, противоядие, но которое надо потрудиться, чтобы достать. Вот такое испытание, достаточно миролюбивое. Или вот в Египте там такие испытания, когда человека давали задачу, и ну, там поесть, попить, вот. Садили в келью, которую потихонечку замуровывали. Каждый день там клали ряд. Ну и в конце концов, если человек не мог решить эту задачу, то он оказался заживо замурованным. Добрые испытания такие, добрые, да. То да. Змей тебя покусает, то крокодил тебя скушает, то замурует. А так вообще все по-доброму вообще, да. Да. Но они проще, согласитесь, это не борьба на бревне над пропастью, где кто-то все равно должен умереть. Ну да, здесь все проще. Хорошо, а вот по поводу химтрейлов, если возвращаться. Ну там же распылять могут что угодно, вообще что угодно, да, и это не подчиняется властям какой-то страны, просто самолет летит, открывается лючок, и через него жидкость выплескивается. И порой даже сами пилоты не знают, что там из них выплескивается, поскольку многие самолеты управляются дистанционно, без их ведома, тем более отдельные приборы. Вот, ну, в них может находиться что угодно, начиная от вирусов, вдруг мы замечаем, что болезни стали появляться, как-то так непонятно, вроде люди не контактируют, а появляются. Какие-то, может быть, жучки-паучки интересные появляются, которые никогда в этой местности не жили. Вот, но и в то же время могут быть какие-то вещества распыляться, которые вызывают агрессию. Может быть, как раз вещества распыляемые, которые вводят человека в непонятное состояние, отсюда из непонятного состояния происходит агрессия, потому что мозг не может справиться с элементарными какими-то задачами, а когда он не может справиться, то в этом случае агрессия и рождается, такие эксперименты ученых уже проводились, то в этом случае просто при помощи этого распыления вызывается агрессивное состояние, и вот земля наша наполняется всякой бякой, а потом мы тут начинаем эфиры устраивать про какие-то там ближайшие возможные глобальные катаклизмы. Ведь не обязательно, что человек сам хочет агрессировать. Может быть, к этому ему подводят. То есть, вот как в первом вопросе было, алкоголь доступен, наркота доступна любая, табак, пожалуйста, химтрейл тут тебе летает, по телеку показывают, как кому правильно голову отрубить, как там свернуть и так далее, как правильно пособачиться с ближним человеком, ну и так далее. Ведь пресса и все остальное, они взаимосвязаны. Это же все как-то звенья одной цепи. Может быть, как-то в этом направлении нам подумать, а не сделать ли так, чтобы руководители стран задумались о химтрейлах, задумались о том, а какая польза от табака, алкоголя, наркоты и вот этих телевизионных всяких программ. Тогда, может быть, что-то проще исправится. Дело в том, что, смотрите, ведь у нас все делается в действительности как бы на государственном уровне. Ну, например, вот те же самые сигареты, которые у нас производили в Советском Союзе. Они же ведь бумагу, в которой обертывался табак, получали с Запада. Мы свою бумагу не делали. А она была специально пропитана героином, там еще какой-нибудь дрянью, да, наркотиком, что не позволяет людям потом бросить курить спокойно. Потому что тут привязка-то не к табаку, а привязка именно к этому наркотику. Вот. Это же все на уровне государственном, как бы, но сами государственные служащие они и не знают о том, что это все делается. Делается-то понятно, что это все за кулиса. Но она, в общем-то, здесь ничего не подкопается. То же самое алкоголь, например, да. Ведь нам никто не рассказывает, что спирт растворяет жиры. А у нас все клетки, они покрыты жировой оболочкой. И когда попадает алкоголь в кровь, у нас происходит растворение вот этих оболочек. И клетка вынуждена, ну, то есть она погибает, потому что из нее содержимое выливается все. И мы просто вот, нам ведь опять же не рассказывают, что практически все наши органы, печень, они пористые, потому что клетки погибли, и они не могут восстановиться. Почки, селезенка, мозг, все, вот особенно те, кто постоянно пьет, да, по праздникам там, вот, у них вот такая пористая структура. Ну, где мы об этом слышим? Возьмите, ну, вот кто мясоед, там, корову, там, печень, они же плотные. Но сходите теперь в морг, посмотрите, какие органы у человека. И все об этом молчок. И люди, не зная, к чему это сильнейший яд, алкоголь в действительности. Он в действительности действует медленно и незаметно. И человек превращается в дебила, и он думает, что он может и бросить пить, там все. Да он уже не бросит. И он уже не выкарабкается из этого состояния, если он уже допился до чертика. Потому что разрушается личность. Ну, раз мозг у нас разрушается, клетки вымирают, вот, оболочки у них растворяются алкоголем. Вот. Все. Деменция обеспечена. А у нас, вот французская, например, нация, она вся пьет. От президента там до детей. Вот. У нас тоже это достаточно широко распространено. И причем нам навязывают такое понятие, что русские всегда пили. Ну, это, русская традиция, да. Да, это все вранье. Это Петр Первый, во-первых, нам сюда это внедрил. То есть он выкатывал бочки специально, да, бесплатно можно было пить. Табак завез нам, можно было курить. Все сначала бесплатно, а потом плати. Ну и как нам с этим быть, если правительство об этом не думает, потому что многие в правительстве, я же не знаю, не уверен, что там все такие прям уж негодяи, которые только мечтают нас извести. Все-таки, наверное, там есть и вполне приличные люди. Так а вот, они-то все-таки как-то что, не знают об этом, не догадываются? Приличные люди, они как раз на вторых ролях оказываются, как правило, да. И они, вот у нас, смотрите, почему такая вот штука происходит, почему приличные люди, которые должны, в принципе, нами управлять, они оказываются выдавленными. И из правительства, и из местных органов управления. Отовсюду. Потому что, вот, а в то же время, смотрите, Япония какая процветающая страна. Все, оказывается, связано с праздниками. Вот у нас до вот этого перестроечного периода были стабильные праздники, да. Значит, 7 ноября, там, Новый год. 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 7, 9 мая. Вот. Ну, 1 сентября в какой-то степени. А потом ввели новые праздники, которые были прыгающими. То есть, день милиции, там, первая суббота, значит, октября. День учителя, день торгового работника. Их больше 20 ввели, этих вот этих праздников, прыгающих. А дело в том, что временной, вот этот, у нас же все крутится, да, Земля крутится, праздники, которые периодически происходят, тоже крутятся вместе с Землей, вместе с годом, с годовым кручением. Вот. Это получается гироскоп временной. И вот когда вводят вот эти прыгающие праздники, у нас получается гироскоп то разгоняется, то тормозится. Гироскоп, его можно представить так же, как сепаратор. Но сепаратор это для сбивания, для получения легкой фракции в центре, да, а тяжелой фракции по краям. Вот принцип сепаратора используется для получения сметаны. Сметана легкая, а вот тяжелая фракция, она вся по краям оказывается. Так вот, сепаратор, когда его раскрутишь, да, там сметана в центре концентрируется. Но если ты его затормозишь, легкие частицы летят как к периферии, а периферия вся устремляется к центру. И у нас, когда ввели тормозящие вот эти праздники, да, скачущие, у нас начался этот временной гироскоп тормозиться. И из-за этого у нас все, кто должен нами управлять, оказались на периферии. А все, кто, которым впору сидеть в тюрьме, они оказались у руля управления. А теперь возьмите Японию. В Японии праздники, поскольку там санитизм все-таки, да, значит, первый месяц, первый день, второй месяц, второй день, третий месяц, третий день. И так все 12 дней. Они уже не знают, откуда эта традиция идет, но они празднуют вот таким вот способом. А это приводит, наоборот, к раскручиванию гироскопа. И поэтому Япония, несмотря на то, что у них внутренние отношения моральные оставляют желать лучшего, тем не менее, страна процветающая, экономически стабильная, и в отличие от всех других стран, да, она богатая. Одна из богатейших стран. И там нету, ну, есть, конечно, но не в таком количестве этих бомжей и прочих, значит, вот этих явлений, которые присущи капиталистическим обществам. Всего лишь навсего правильно организованные праздники. А откуда это все пошло? Когда у нас было жречество, тогда так оно и было. В принципе, в древней православии так оно и происходило. Но у них остатки вот этой айновской системы, айны, в принципе, это тоже остатки как некогда существовавшей империи, да? Вернее, державы великорусской. Вот. И все эти знания, они, в общем-то, переняли, не понимая, что и к чему это ведет. Вот. Поэтому, в общем-то, возвращаясь вот к нашей древней культуре, к тем же самым празднествам, там, праздникам, вот, мы можем наладить у себя в обществе тоже процветание. Ну, так все-таки вопрос такой. Если нас постоянно сдабривают этими отравляющими веществами, которые заставляют нас неадекватно реагировать на жизнь, быть раздраженными, сеять негатив, вызывать негатив у других, самим из себя его выплескивать, то как тогда, как в фильме про Чапаева говорилось, куда бедному крестьянину податься? Как нам быть-то? Ну, нам бежать-то ведь некуда. У нас земля одна. На Луну мы не улетим. Даже и улетим, там делать нечего. На другую планету нас тоже не возьмут. Хотя у нас на Земле базы, ну и станции, ну как бы станции, с которых можно хоть куда улететь, присутствуют на Земле. Вот одна из таких станций, ну, на озере Лама, недалеко от озера Лама находится. Это в Сибири. Вот, потому что еще есть озеро Лама здесь, недалеко от Московской области. Так вот, у нас получается, что мы должны все равно сами решать эти вопросы. Вот нам ведь никто не поможет, и никто нас не спасет. Вот все надеются на какое-то там пришествие, какой-то дядя, какой-то царь там придет. Да ничего не будет. Объявляют нам всевозможные прогнозы, что будет так, значит, Россия начнет там возрождаться. Да вот ничего не будет. Объявленный прогноз делается специально, чтобы этого не было. И нам пророчат вот это вот красивое, великое будущее именно для того, чтобы этого ничего не было. Вы сами должны знать, что если что-то вы задумали, сказали, никогда не получится. А если вы про себя это думаете, делаете, и в конце концов все получается. Возьмем Вангу, сколько у нее прогнозов сбылось? Ну, говорят, что 80%. Вот когда они непонятны, тогда они сбывались. Когда она там говорит, что когда мертвые там и живые вместе станут, да, никто не понимал, как так мертвые могут стать. Но вот у нас была демонстрация, да, ну, парад побед. Не победы, а парад просто 9 мая, когда несли портреты умерших. И с ними шли умершие. Бессмертный полк. Да, бессмертный полк. И в действительности это получилось, что встали. Это произошло, потому что никто не понимал, что это означает. Вот. А когда сказали, что там будет ядерная война, она много раз нам говорила про ядерную войну, и она не произошла, потому что она объявлена. Но это и хорошо, что она не произошла. И это хорошо, что нам всякие пророки там говорят, что вот будет война и все прочее. это все озвучивается в эфире. Народ-то ведь начинает сопротивляться этому. Он не хочет, чтобы была война. И понятно, что она и не произойдет, если человек не хочет. Ну, так вот, может быть, нам почаще про Йеллоустон говорить, и он не произойдет тогда в этом случае. Да, да, и про Йеллоустон надо говорить, и про войны надо говорить, и вообще про все надо говорить. Все озвучивать, когда мы не хотим, и оно не произойдет. Ну так все-таки, какой рецепт? Просто озвучивать и все, или каким-то образом самим что-то делать? Вот мне этот вопрос давно интересует, смотрите, как нам быть? Вот у вас же уже создалось вот радио, да? Вам надо как можно больше расширять свой диапазон воздействия на людей для того, чтобы народ просвещать. Ведь много людей, которым есть что сказать, которым есть что предложить, чтобы все это упредить. И только через просвещение нам на официальную власть, на официальную науку надеяться нечего, потому что там все делают для того, чтобы ничего не было. Наука работает на это закулисье, государство работает на это закулисье, все СМИ работают. У вас независимые СМИ, вы можете говорить то, что вы считаете нужным, нужно говорить. И если будет огромное число ваших слушателей и ваших последователей, то я думаю, мы сможем упредить все абсолютно катастрофы нам спрогнозированные и все абсолютно войны, которые многие только и ждут, чтобы скрыть свои финансовые там преступления, скрыть там свои вообще преступления против людей, которые совершались и совершаются. Вот. Пропаганда, просвещение. Я больше других способов не вижу, но кто-то, может быть, из ваших же слушателей подаст заявку и выступит со своими предложениями более эффективными и результативными. Я думаю, что наши радиослушатели, конечно же, в первую очередь должны думать о том, что надо готовиться к выступлению и каким-то образом практиковать это, потому что если человек все время только набирает ума разума, это здорово, отлично, но иногда необходимо делиться своими наработками. А если человек ни перед кем не выступает, у него практического навыка лектора нет, то в этом случае он не сможет поделиться. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что у нас многие радиослушатели уже в скором времени будут проситься в эфир для того, чтобы высказать какие-то свои мнения или будут делать свои личные передачи. Это как-то для меня уже не новость, потому что появляются люди, которые говорят, давайте мы поучаствуем в радио, вот что-то сделаем. Это хорошо и замечательно. Но в данном случае я думаю, что само радио, оно, поскольку народное, никем не финансируется, кроме как самих людей, в этом случае, наверное, может распространяться в том случае, если люди сами же будут другим людям рассказывать о том, что появилось вот такое радио, есть вот такие интересные эфиры, вот есть такие записи, есть такие передачи, есть такая музыка, где мы стараемся как-то пошлость отсеивать. Ну, не все сразу, конечно, у нас база большая, не все сразу дается следить, но стараемся отслеживать, и чтобы там не было какой-то иностранщины, мусорных слов, мелодии, чтобы была красивая и так далее. Вот если сами радиослушатели будут поддерживать радио еще и в этом направлении, то есть рассказывать друзьям, знакомым, встречным людям, то в этом случае тогда оно на самом деле будет становиться не просто народным, а широконародным, то есть распространяться во все направления. Так что радиослушатели, от вас очень много зависит во всех смыслах этого слова. От вас, грубо говоря, зависит ваше будущее, будущее ваших детей. Ну, как-то так. Да, это точно. Так, ну что ж, переходим дальше. Вопросы. От Владимира из Мытищ. Пока вас слушал, сформулировал мысль. Потеря смысла и цели жизни практически каждым членом общества по порождающему эффекту подобно удару крупного астероида. Человек без цели – это разве человек? Как вы считаете, это так? Так, несомненно. Дело в том, что у нас ведь, понимаете, вот сейчас исчезли предметы из школьной программы, которые были до революции. Ну, там была логика, например, да. Этикет там был. То есть, ну, домоводство, не знаю, сейчас оно осталось или нет, а в какой-то степени у нас, я помню, были вот труды, где нас учили делать табуретки там и прочие там вещи. А девочек учили, значит, варить там, шить, вышивать, вязать. Ну, то есть, вот такими нужными профессиями, знаниями, умениями обучали их, чтобы они потом в семью это могли принести. И правильное поведение, да, вот в семье какое должно быть. Вот этика ушла, да, как, ну, а как вот вести друг с другом? Люди же не знают. Традиции ушли, да, вот мы вот в прошлый раз рассказывали, традиции милования, она же очень важная. А в итоге произошло то, что люди вообще живут вместе, да, и у них копится отрицательный потенциал по отношению к друг другу. Они потом ненавидят друг друга уже в конце жизни. Или смиряются уже с этим, но они никакого интереса к друг другу не испытывают. И не все время там вот друзья, там товарищи, подруги, подруги друзей там и так далее. В общем, такие вот вещи-то начинают происходить. Я, кстати говоря, хотел вот сказать еще по поводу товарища, который Песеглавцев там во всем обвинил, то, что он думает, что это все несерьезно, все это шутки. Это как раз вот показывает наш уровень незнания, который вот сейчас имеет место быть. Я, поскольку занимаюсь этой тематикой уже много десятков лет, можно сказать, да не один десяток лет, то есть у меня информации накопилось вот этих параллельных структур очень много. И как они проявляют себя, и в чем они проявляют. Ну, например, у нас существует параллельная структура, которая имеет, допустим, паспорта. Есть такая страна Таурегия. Ну, естественно, на карте ее нету. Но это Европа. Практически вся Европа. И кто входит в нее, у них свои гостиницы, свои самолеты, свои, значит, эти подземные поезда. Подземными поездами можно, оказывается, попасть вообще в любую точку на Земле. То есть, все свое. Здесь, в Москве, эти есть гостиницы. Такого человека нельзя взять, потому что он как бы лицо неприкосновенное. Вот. Некоторые, которые не знают, у них своя медицина, кстати говоря. Вот которые вот только-только туда взяли, они иногда могут похвастаться своим паспортом, да. И даже в печати это иногда просачивается, да, что такого вот задержали, у него паспорт из несуществующей страны. Вот. А у них там обычная страна, но у них другие дома. Они могут тут же находиться, да, в той же Москве. Вот. Но туда, ну, там ходят люди, но никто ведь не думает, что это Таурегия. Вот. А вот это другая страна. Те же самые поселения вампиров. Ну, кто про это знает? Ну, про это знают отдельные личности. Но то, что вампиры служат вот этой закулисье, ну, кто бы там знает? Оказывается, вот опять же ребята, которые участвовали в югославских событиях, рассказывали такие вещи. Ну, вот они освободили деревню, ушли, да, дальше туда, да. Возвращается, деревня вся сожжена, людей никого нету, ни вещей, ни людей, ни скота, ничего нету. Что произошло? Никого здесь за ними не было, вроде бы. Эти, как их там, албанцы, там они где-то в другом месте, да, то есть далеко отсюда. Они не могли сюда попасть. А такое произошло. Второй раз такая же штука. Они решили пронаблюдать. И увидели, что, во-первых, как только прошли войска, приходит, значит, группа, которая забирает скот, там, деньги, золото, все. Забрали. Приходит вторая группа, забирает вещи, значит, там, мебель. Ну, все, короче говоря. И приходит третья группа, которая зачищает всех, часть куда-то угоняет и сжигает все к чертовой матери. То есть, кто это такой? Кто это такие? Никто ничего не знает. И об этом нигде не говорят. Впервые я об этом написал в своей книжке. И мне пришло, ну, немного, но письма, которые подтверждали эту вещь. Теперь, значит, почему это вампиры? Дело в том, что про вампиров очень много в 19 веке писали. Очень много. Сейчас про них как-то забыли. Все это опять свели к мифам, все это свели, значит, к этим, ко всяким вымыслам. Вот. Но оказывается, вот это болезнь, вампиризм. У нее есть даже какое-то научное название, но она подобна бешенству. Вот животное там кусает, которое болеет бешенством. Человек тоже заболевает этим заболеванием, и оно не лечится. Там только вот прививку ставят, там 12 уколов в живот, такие болезненные. Вот. И они заболевают. И вот вампиры, они вынуждены уходить из общества, если его укусил вампир, потому что он заболел. Он начинает бояться света, ну, при бешенстве то же самое происходит. Боятся света, там, воды, короче говоря, он уже обречен. И вот их используют. Их используют именно для вот этих вот целей, когда они могут во время военных действий, вот, во-первых, и людей там есть, сколько им влезет, да, то есть пить из них кровь. А ведь смотрите, вот один раз только мне, конечно, удалось присутствовать в качестве эксперта, когда нашли женщину, вот она была вся белая, у нее была выкачана кровь. То есть была бледная такая. Вот. А потом все вдруг это. То есть я на связи. Да. Вот. А потом вдруг все. То есть ничего не надо. Потому что все засекретили вдруг. А мужчину его, он с женой ехал, подошли, остановили двое машину. Вот, и сказали, нам нужна ваша супруга там, на 10 минут. Но он что, они причем в таких комбинезонах были, блестящих, как под инопланетян, короче, сработали. Вот, и высосали из нее всю кровь. Вот, ну что, у нас там 7 литров. У нас желудки, у вампиров, тем более, по 4 литра могут включать в себя. Надолго им хватит после этого. Вот. И таких случаев вот в уфологии очень много описаний как раз. Но это не инопланетяне. Хотя инопланетяне тоже там и вырезают органы, и откачивают кровь, и у животных, и у людей то же самое. Когда особенно вот этот Эйзенхауэр подписал этот договор, разрешающий похищать людей и выкачивать кровь. То есть нас используют спокойно, как кроликов. И помимо этого держат специальные вот такие глаз для отвода глаз, вот такие вот поселения. Когда их откроют, ну, вроде как вот вампиры во всем виноваты. У меня был знакомый, который попал к этим вампирам, но смог от них сбежать. Потому что его бы там это... Его не успели укусить и не успели из него отсосать эту кровь. То есть... И, кстати говоря, местные жители обычно знают про такие поселения, которые вот там находятся. Сюда обычно дорог там как таковых нету, да. Вот. Но они есть, эти поселения. И их много. И в Европе их много. И в центре России много. И они все используются. Вот нам все время же говорят, что вот народу стало много, пора жатву организовывать. А жатва какая? Вот как раз для этих вот вампиров, которые у друг друга там сосут кровь, пока там нету этой жатвы. Или ходят, значит, на собственный страх и риск, где-то ловят человека, и там из него скачивают кровь. Вот. Я встречался со многими очевидцами, которые видели вампиров в нашем обществе. Например, такой пример. Это в Латвии случай произошел. Парень рассказывал молодой, говорит, зашел в тамбур покурить, там смотрю, двое молодых, девушка и парень, вроде как бы целуются, они действительно сосут из друг друга кровь. Вот. Просто... Страсти прям какие-то рассказываете на ночь глядя, тут же народ уже спать, наверное, собирается, завтра еще рабочий день. Что в действительности-то мир, он не такой, как нам рассказывают, нам все еще говорят иллюзию. Мы думаем, что наука, там величина, там какая-то высота. Нет там никакой высоты, там тоже сплошные иллюзии. Возьмем физику, химию, биологию. Да везде эти иллюзии напичканы. То есть вот фундаментальной истины нету, нигде нету. И нам ее не дают знать-то. У нас, смотрите, в 19 веке были, на флогистоне работали все аппараты, да, и на теплороде. А после 19, ну, где-то в 1905 году, вот этот Эдисон, когда начал изобретать эти электрические все вещи, Тесла там взялся тоже за это дело. Все, пошло электричество, все флогисты. Вот на теплороде работали и телетайпы, и те же самые телеграф. Все на теплороде работало. А потом теплорода не стало. А они намного полезнее. Ну, то есть, они не вредят, потому что это же тепло. Они не вредят человеку. Вот. И теплород его можно так же использовать, как и электричество. Так же самое. Но не используют сейчас. Вся теория. Теплород был предан анафеме. Флогистон был предан анафеме, эфир был предан анафеме, антилехия тоже была предана. То есть, ну, все, что касалось прошлой цивилизации, все уничтожено. И нам, мы думаем, что это вот мы там изобрели электричество, мы там изобрели атомную бомбу. Нам навязали все это. Навязали, чтобы нас уничтожить. Все, что касается истины, нам неведомо. И то, что мир, он в принципе многообразен, и совсем не такой, как мы думаем о нем. Именно благодаря тому, что у нас все есть иллюзии. Про все. У нас была ведь раньше не наука, а она называлась тривией. Тривия, и у нас слово тривиальное осталось. Тривия сейчас какая-то там богиня в римском пантеоне. А в действительности тривия это как раз тот уровень воззрения, который не объяснял, как мир устроен, а созидал его, тривия, потому что. И там было все построено на строительстве и стремительстве. Строительство – это когда мы встраиваем явление, не то, что мы встраиваем там в магазинах, а именно строительство. А сейчас строительство имеет смысл, что вот мы там кирпичики кладем, и вот получается у нас здания какие-то, сооружения. Вот. А стремительство, оно было связано с человеком, который занимался своим совершенствованием. У нас ведь много об этом сейчас говорят. Но в действительности ведь никто не совершенствуется, потому что технологий нету. А все занималось как раз всем этим, занималось тривия. И у нас была ведь, ну я имею в виду про Великороссийскую державу, там была лейкадемия. Не академия, как сейчас говорят, а лейкадемия. То есть лик Эдема. Эдем – рай в переводе на русский язык. То есть лейкадемия строила рай, в принципе, на земле. Современная академия, она, в принципе, смотрите, акад, кад – старорусское название палача, и Эдем. То есть получается палач рая, академия. То есть от науки в действительности ждать-то нечего, во всяком случае, от ее высоких руководителей. Почему нам все и запрещают? Нам запрещают нарушать второй закон термодинамики. Нам запрещают знать, что есть скорости, больше скорости света. Нам все запрещено фактически. Нам разрешено знать про какие-то электрические заряды. Вот новое совершенно понятие. Потому что было понятие потенциал. Видов потенциалов было множество. Это не только флогистон, там теплород и прочие вещи. Это потенциалы самых различных калибров. Потому что потенциал – это сила. Чего-то сила и в чем-то сила. Все вычищено. В науке все вычищено. И это все иллюзии нам преподнесены, как какая-то истина в последней инстанции. Раньше были школы. Но сейчас тоже якобы есть школы. Но они мало чем отличаются друг от друга. Но как только становится школа, которая действительно чего-то ухватила, этой школы, со смертью ее основателя, все заканчивается. Потому что последователям уже дальше не дают жить. Те же самые летающие аппараты, которые я только знал где-то 3 или 4, сейчас уже точно не помню, лаборатории, которые занимались этими летательными аппаратами. Но это все было в секрете, естественно. И потом... Ни этих исследователей, ни этих лабораторий, ни продуктов их исследований, ничего нету. Все пропадает. Мы начали исследовать космос, все зарубили, ничего нельзя делать. У нас люди даже самостоятельно организовывали полеты на Луну. Самостоятельно. во всяком случае, в КГБ в этих случаях известно. Но кто бы там что знает? Конечно, никто. Аппараты сами делали люди. Тот же самый Гребенников, который стал известен. Вот. На его принципах сделано было несколько тысяч таких летательных аппаратов, правда, в Америке, которые успели продать их. А стоили они всего лишь $1000. А там что такое самокатик? Типа самокатика, да? Который в дипломат собирался. И, пожалуйста, можешь лететь куда угодно. С любой скоростью. 200-300 километров. Самое главное, что ветра нету там на этих аппаратах. Придумали, что это влияет на здоровье. И все эти аппараты были изъяты. Остались они только в Силиконовой долине. Но кто бы там знает. Ну вот если у кого-то есть знакомый в Силиконовой долине, он может узнать. И то не у всех. Потому что это далеко, широко не получило распространения. Имеется в виду аппарат «Гравитон»? Нет, я не знаю, как он его называл, но он у него на принципах полостных структур работает. Ну да, доска, внизу полостные структуры, сверху доска, а потом ручка, за которой держаться. Да. Хорошо, понятно. Так, не будем дальше от темы уходить. Экскурс такой у нас получается. Владимир Змичич пересекается с тем вопросом, который я задавал. Может быть, человечеству пора улететь с планеты, освободив место для развития других разумных существ? Дельфинов, крыс, ворон, например. Да дело в том, что улететь-то некуда. Да и потом, кто нас куда пустит? Не, ну как это? Душа же бессмертна. Взяли, тут убрали, туда вернулись. Там в чисточку прошли и через 1 000 000 лет, к примеру, сюда вернулись. Уже в новые тела, с новыми зарядами, позитивом. Все хорошо, замечательно. Вот насчет душа бессмертна, это очень сомнительный тезис. Она по отношению к нам бессмертна, да. Да, конечно, но мы про это и говорим. А в принципе, уничтожь все человечество и все тонкие тела, они тоже погибнут вместе с физическими телами. Потому что их продолжать могут только физические тела. Подпитывать, питать. Ведь смотрите, почему нам нужно всегда, значит, вспоминать об умерших, для того, чтобы питать их. А иначе они там с голоду умрут. И душа умрет. Нужны обязательно физические тела, чтобы вот эти тонкие тела существовали. Ну, это в том случае, если мы рассматриваем такой вариант, что там, куда якобы уходит душа, нет тела. Если же мы рассматриваем иной вариант, что там есть определенного вида телеса или ячейки для хранения души, то в этом случае тогда душа оттуда может переселяться сюда и отсюда туда. И, в общем, все нормально. Если же мы рассматриваем, что там ничего нет, тогда, да, душа привязана к каким-то физическим телам, и здесь необходимо ей во что-то быстро переселяться, иначе она погибнет. Но я думаю, что теория не ограничивается только тем, что там ничего нет, в смысле в иномирье после смерти человека. Ну хорошо, дальше. Всем здравия, вопрос в эфир от Олега, 74. Владимир Алексеевич, христиане зачастую молятся, держа в руках свечу, а это как влияет на поведение Земли и проявление климата? Но здесь-то никак не влияет, потому что здесь не возникает солитонов. Опасно ведь, ну не опасно, а способность сконцентрироваться только лишь вращающиеся структуры. Они, во-первых, подобны друг другу, они могут сливаться между собой, вести между собой, как, например, ну, это еще Роберт Вуд, английский физик, доказал и показал на кольцах, вот, курительных кольцах, да, то есть дым от сигарет, что они ведут друг с другом. Или как твердые шары, да, отталкиваются, или сливаются, когда мягкие такие вот удары, когда они закручены в одну сторону. А когда в разные стороны закручены, они отталкиваются друг от друга. Вернее, когда они закручены, ну да, правильно я сказал. Когда они находятся друг под другом, они сливаются. А когда они закручены в одну сторону и вместе сталкиваются, они ведут себя как твердые шары. Вот. Но проходя около друг друга, они сливаются. Ну, тут две параллельные плоскости, когда проходят. То есть, вот в таких случаях у нас происходит накопление. А когда огонь просто горит, да, он ничего не делает. Вот если вы делаете это в складень, то да, там вот эти флогистоны, которые излучаются, они могут уже создавать вот эти кольцеобразные структуры, которые мы называем солитонами. Тогда будет. Но у нас сейчас складень не используется. Складень – это вообще волшебная величина, волшебное устройство, которое использовалось именно в древней православии. Но у нас ведь после революции, когда изымали иконы, вот, они изымали, у нас же иконы обычно именно в виде складней или триптиха были. Их изымали из-за того, что там были как раз вот люди-овцы нарисованы, люди-ослы, люди-лошади. Ну, вот цветы, главное, все. Там были ядерные взрывы нарисованы. Тот же самый Георгий Победоносец, он нарисован не как колющий змей, как нам сейчас нарисовали, да. А у него луч идет из лба, который поражает змея. Вот ядерные взрывы тоже там были. Но одну такую икону я в своей книжке привел, которую, а вот с этим не смог сфотографировать. Но они не разрешают. Вот староверы, у которых сохранились эти иконы, они не разрешают сфотографировать. Вот. Ну, наверное, правильно делают отчасти. Что... Да, конечно, потому что приведешь хвоста. Так самое-то главное, что у меня друг, он занимался как раз вот старыми иконами. Ну, вот. Такие иконы, их не продашь. Если у тебя их найдут, то ну, срок, ну и вряд ли выживешь. Вот. Поэтому, поскольку мы знали все эти моменты, то такие иконы они не светились нигде. Но они были, они известны. Ну, в смысле, кто? У нас в запасниках в этом есть эти такие же иконы. Там вся история человечества, в принципе, на этих иконах отображена. Вот. Но кто вам позволит в эти запасники попасть? Угу. Там даже в ближайшие Кириллы вот, люди не могут попасть туда. Там есть специальная структура, которая охраняет все это хозяйство. Если вы туда попали, вы оттуда же не выйдете, потому что нам об этом знать нельзя. Так, ладно, дальше идем. Владимир Стул, здравия соведущим. Вопрос эфир. Как вы относитесь к теории плоской Земли? Извините, если не по теме. Да вот очень отрицательно. То есть нам, в общем-то, планируют сейчас опять придумать эту плоскую Землю, опять, значит, придумать, что никакого мира нет, что мы одни во Вселенной. То есть это все признаки неразумности, благодаря которым человечество удерживается вот в сегодняшнем состоянии, в каком мы оказались. Вот сейчас вот ученые люди с экранов телевизоров там вещают, что инопланетян нет. Летающие тарелки это или запуски ракет, или какие-то физические явления. Китайские фонарики, да. В прочую фигню. Они демонстрируют разумному космосу неразумность свою. Но поскольку они представители вроде как высших, самых разумных, научных кругов, то понятно, что можно сказать о всем человечестве. Понятно, что это дебилы, которые не способны еще общаться вот на уровне космическом. Понятно, нас никакие космические корицы не берут, никто с нами не контачит. И раз мы неразумные, у нас можно красть воду, красть полезные ископаемые, красть воздух. И в принципе, вот подметные письма, которые бросают эти завербованные. Кстати говоря, много фирм, которые вербуют на работу к ним. Но у них там условия, что после того, как ты поработал, они в основном гоняют эти свои ракеты на разные планеты. С Земли берут воздух, воду, там минеральные всякие вещества, полезные ископаемые. Вот и работают там. У них условия, что ты после того, как поработал, там тебе сотрут память. Но им и стирают. Но вот чтобы этого не было, они пишут подметные письма. Но кто сейчас верит в эти подметные письма? Когда была советская власть, вернее, вот эта власть НКВД, и людей забирали, прямо ведь на улицах бывало, забирают, и все с концами. И он писал вот это подметное письмо в надежде, что кто-то подберет и перешлет. И в принципе люди знали об этих подметных письмах, подбирали и отсылали. Они все знали в то время. Сейчас ведь о них никто ничего не знает. Вот, значит, Бачурихин, ему попало такое подметное письмо, русский этот, ну, как он летал на этой летающей тарелке, возил, вот, и писал, что он из Австралии, там как раз к качают они. Я сейчас уже точно не помню, что, потому что тоже много лет назад все это было. Качают и возят все там, вот в район Юпитера, на Европу, по-моему. В общем, на какой-то из галилейских спутников. А вы знаете, галилейские спутники, они такие же, как Луна, даже некоторые больше. Вот, они вполне пригодны для жизни, как оказывается, да. Но вообще, если вот читать вот Купера, там вообще вот этих ЦРУшников, которые, в общем-то, раскрыли нам уровень нашей опущенности, в силу того, что мы не допущены к этим знаниям. Вот. Оказывается, что там и на Марсе наши поселения живут давно уже, да. И на всех этих спутниках, и на Луне, ну везде все живут, то есть людей везде эксплуатируют. Потом, если их возвращают, стирают память и все. А он даже не знает ни кто, ни откуда, ничего. Таких сейчас много людей. Вот. То есть уровень нашего незнания очень велик. Очень. Угу. Вот когда я сказал гравитон, и недалек был от истины, гравитоплан это называется, Виктор Гребенников гравитоплан назвал, как раз где на основе антигравитации все построено. Так что не гравитон, а гравитация. Гравитон все-таки это элемент, не имеющий заряда. Так, идем дальше. Виталий, такая реплика. А может быть, когда мы говорили по псиголовых там, и так далее, псиголовых, может быть, он написал, это ученые доигрались, доэкспериментировались? Нет, псиголовцы. Дело в том, что мы думаем, что у нас есть история, да, вот истории у нас вообще никакой нет. Вот то, что написал Карамзин, и потом, значит, осмыслили последователи Карамзина, это все фантазия на историческую тему. История совсем другая. Вот Махабхарата, она в какой-то степени описывает историю Земли. Там в какой-то степени приближено к истине по сравнению с Карамзином, если смотреть. А если вы там посмотрите, да, там с кем мы воевали, и люди-медведи, и люди-обезьяны, и люди-крысы, и те же, значит, люди-лошади. То есть там описано практически, а там не вся, правда, тоже история, но она описана. И тогда становится понятным, откуда у нас все эти животные, которые сейчас нас окружают, которые в нашем хозяйстве, те же самые коровы, там, козы. Козы это же, кстати, черти. Вот. А овцы, это, кстати говоря, люди раньше были. Вот. Кошки это готы. Вот. Ну что, люди коты. Кстати говоря, ведь в Европе много. Вот кот в сапогах там написан, да. Вот. Ну это вроде как авторское, но это по легендам, по мифам создано это было. И готская ига нам рассказывает, что якобы было. Но оно не иго, но как раз вот было крещение, вернее, как крещение, это объединение готской церкви и древней православной. Поэтому вот и пошла потом вот эта вот катавасия. Нас вместе крестили в одну, так сказать, церковь. Вот у нас же тоже вот после революции называлась-то как, как же называлась-то церковь-то, это объединена. А было 6 конфессий объединено. Необъединенная церковь. Ну, как-то, в общем, я забыл название, но можно посмотреть. И руководил-то этой церковью не Тихон, как нам рассказывают, а генерал, значит, генерал-лейтенант, по-моему, тоже вылетела его фамилия, Веденеев, по-моему, или какой-то. И там объединили какие? Казацкая была церковь, крестьянская была церковь. Крестьянская, она потому что Христосу были крещены. Ведь Христос это новодельное все в действительности. Вот, значит, ариане это были эти татары. Татары, башкиры, ну все тюркские народы, у них было арианство. Сохранялось еще арианство. Вот, сейчас они все стали мусульманами. Потом, значит, собственно, была православная церковь. И вот эта вот христианская церковь. Вот это все объединили в одну и назвали, как же ее назвали? Обновленческая церковь. Обновленческая, не объединенная, обновленческая. Вот. И она вся, собственно говоря, и существует. Ведь у нас же уничтожили 90, ну, говорят, 90% священников, уничтожили всех православных священников, пригнали отсюда, с католических стран, там Польшу, там Западную Украину, отовсюду, ну, где еще ну, знали русский язык, и тут они, в общем-то, и внедрили нам католичество, и назвались православной, русской православной церковью. Это вообще смешно, потому что тут она, во-первых, не русская, католика, католики не русские, тем более она не православная, католики они не православные. Вообще ничего нет близкого даже, потому что католичество — это бутафория. Вот. А православие — это все-таки волшебная русская культура. Вот. И она даже не христианская, потому что там от креста ничего не осталось. Эти старые иконы, которые у староверов, Христос изображен, у него русая борода, белые волосы, ну, русые волосы, голубые глаза. Вот этот вот канонический вид, который внедрен сейчас, да, это внедрено, опять же, в годы советской власти. Вот. И фактически ведь была борьба именно... Вот эта революция была сделана только для того, чтобы уничтожить все представления о православии и навязать вот этот католицизм. Хорошо, идем дальше. Ольга 74 уточняет: раньше людей с повышенной растительностью на лице, в том числе женского рода, показывали в церкви. Это тоже писиглавы? Ну, у нас много. Нет, не обязательно писиглавы. У нас вообще, когда рождались дети, вот, ну, от писиглавцев, там вот, их же убивали или что-то с ними делали. То есть сами матери они не показывали этих детей. А у нас дело в том, что, вы знаете, есть явление суккубусов и инкубусов. Это когда ночью приходит, особенно к женщине приходит инкубус, да, вот, и совершает с ней половой акт. И после этого у нее может родиться нечто непотребное. Понятно, что она, зная, что она ни с кем не спала, и у нее вдруг что-то, какая-то беременность, вот, понятно, что она от этой беременности будет всяческими способами избавляться. Так знаете, это, может, голубь прилетел, как это, такие же предания есть, непорочное зачатие, раз, и все. Значит, ну, у нас бывают такие случаи, когда в кислой, если среде там искупаться, да, женщине, то она может забеременеть непорочно. Потому что кислота раздражает яйцеклетку, она может начать делиться. Но это не значит, что все надо купаться сейчас в кислой среде. Ну, в общем, да, опасненько так. Да. Вот. Но то, что у нас могут... Ну, вот, например, можете в интернете посмотреть, такой фильм есть. «Гомунскул» называется. Наберете в интернете «Гомунскул». Вот. Это берут, оплодотворяют яйцо этой курицы мужской этой спермой. И развивается такое нечто непотребное. Вот полностью фильм снят, как что это появляется. То есть это уже не цыпленок. Это полуцыпленок, получеловек. То есть реально получается скрещивание. И поэтому, когда является к женщине инкубус, понятно, что у нее может и обезьяна родиться, может родиться, значит, и писеглавец, и год может родиться. Есть книжка, называется «Молот ведьм». Там перечислено, какие монстры могут рождаться у женщин. Вот. Ну, если кто был в Кунсткамере, она, кстати, не вся демонстрируется, там в запасниках гораздо интереснее, но если вас туда пустят, там можно посмотреть, что у нас у женщин может родиться. Но это рождается не потому, что... Это же старые все собрания. Там не было ни радиации, ни экологии еще. Экология, правда, была. Вот. А происходили вот такие звероподобные рождения. Они потому что связаны как раз вот с этими существами, для которых, кстати говоря, наши замки, наши стены ничего не представляют. Они так все легко преодолевают. Я вот когда собирал свою библиотеку, да, меня ее 4 раза грабили. А у меня были там книги по магии, по волшебству, по колдовству. Ну, вот эти вот, которые связаны с колдовством особенно, да, они больше 3 дней не хранятся. Они исчезают все равно. И вот я тоже делал там всякие замки с хитростями, да, что зашел, а потом не можешь выйти. А вот ничего не помогало. То есть библиотеку все равно грабили. Как только появлялась книга вот подобного содержания, она тут же исчезала. Ну, не тоже какое-то время я успевал, но я прочитал это обычно в первый же день, естественно, особенно если это на русском языке, вот, или конспекты там какие-то. Конспекты тяжелее читаются, но все равно читается. Но все равно я старался быстрее прочитать, потому что знал, что она пропадет. Вот. Угу. Ладно, идем дальше. Время уходит, вопросов еще много. Миколаевич, вопрос в эфир. Не совсем, правда, по теме, но все-таки озвучу. Как избавиться от подселенца? Ну, наверное, имеется в виду подселенца внутри человека, типа сущности какой-то. Вы знаете, там вот есть такой Саша Тюрин. Ну, его можно найти в интернете. Вот у него есть такие фигуры. Он их кладет под стул или под табуретку. Человек садится, и из него выходят всякие сущности. Не надо молиться, как там, допустим, Герман делает в Сергиевом посаде, да, вот, или там, допустим, в той же Мекке там есть целые эти, ну, типа больницы для вот этих одержимых людей, и там их лечат. В буддизме тоже там такая же штука есть. Вот, вот вы садитесь на этот стул, энергия реально придет. Я сколько у него сидел, да, но он тоже... Там не только вот сущности, там вот эти лярвы всякие прикрепляются. То есть мысли, которые у вас когда-то, может, что-то мелькнуло, или вы там посмотрели по телевизору, вам обязательно подобная лярва, ну, это какая-то вот... Она вами не командует, но она у вас присутствует. Но вот у него периодически я сижу, и поэтому они разлетаются. Вот если сущность, то она выходит из тебя, именно когда вы сидишь на этой штуке. И у него специально там бутылки приготовлены, в которые он их загоняет. Вот, он их закрывает, но эти полиэтиленовые, знаете, из-под воды, там, 2-литровые, вот, или там, 5-литровые, в зависимости от сущности какая. Он их закрывает, да. Так вот, он заметил, что если собака увидит, унюхает этого, так она на нее лает. И главное, не одна, они на нее пытаются разорвать эту. То есть, это реально все выходит из человека. Вот, свяжитесь с ним и... И он вам поможет. Поможет, да. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Вопрос в эфир от Дмитрия. Какие цивилизации правят в Северной Америке? Готы или кто-то еще? Благодарю. Значит, у них дело в том, что, вот смотрите, мы думаем, что, ну, как нам рассказывают, во всяком случае, что вот негры, они там такие все несчастные, там в рабство и так далее. В действительности американский континент был захвачен неграми. И негры, они, в общем-то, и до сих пор, песеглавцы же, они же тоже негры. Вот. И практически все, как бы это вот все закулисье, которое, следующая ступень, у нас сначала-то идут как бы смешанные вот эти виды, ну не виды, а как бы представители, они внешне как человек. Вот, а в действительности генетика у них не наша. Вот, а потом идут уже непосредственно вот эти вот параллельные структуры. Ну, их цивилизацией сложно назвать, потому что у них, в принципе, территория вроде есть, но они не на всей планете, они вот только часть какую-то контролируют. Так вот, там тоже присутствуют вот эти вот песеглазы. Дело в том, что песеглазов их называют бесами. Их называли бесами всегда. Это не черти, это именно бесы. То он даже вот воет бес на чердаке, да, то есть они часто к нам залазили на чердаки и везде. То есть опекали человека, да, в принципе, и продолжают опекать. Но вот они вот тоже там, то, что они черные, это однозначно. Их еще называли арапами. Вот араб Петра Великого нам рассказывал, что это вроде как арабы. Но не араб, это именно араб. Араб, который вот черный. Черный, и добавок ко всему еще и пёсьи морды. Вот. Ну и бесы их тоже называли. Потому что есть собаки, у которых белая кожа. Но это смешанные уже браки песеглавцев и, так сказать, белых людей. Но это не браки, а, скорее всего, вот явление суккубусов и инкубусов. Они тоже занимаются выведением пород, потому что они ведь когда прилетали к нам на Землю, да, Вот. У них были, ну, во-первых, вот если они прилетали из Солнечной системы, здесь вот у нас уже было 27 земель, да, вот все вот эти вот спутники, там, Титания, Титан, там, Калиостро, Ио, Европа, вот, они все, в принципе, массу имеют меньше Земли, и поэтому люди, которые оттуда, а жили там наши люди, то есть Земли, потому что ведь у Ивана Грозного, у него же повелитель семи этих земель был, семи земель. Но нам говорят, что семи небес. Вот. Но это семи земель, потому что землями называли как раз вот эти вот малые планеты. Они еще оставались в составе, так сказать, человечества. А после Ивана Грозного мы все потеряли. И Луна у нас тоже потеряна была. И Венера была потеряна. Ну, ладно, это трудный вопрос. В общем, упустили, да. Да, они прилетали вот с этих... У них была... легкая кость, а во-вторых, они плохо держали шею, например. Почему жабы вот эти вот в средние века были? Думаю, что поддерживали шею. Почему у женщин вот эти были платья на косточках с корсетом, да? Потому что держали, им трудно было ходить здесь на земле, долго оставаться. А им ведь там-то катастрофа экологическая, везде ведь произошла катастрофа, и сейчас вот довели землю до катастрофы. То есть они освобождают вообще Солнечную систему от человеческого вида. Понимаете, какая ситуация? Поэтому они прилетали к нам, они не результат действий, там, работы ученых, они прилетали к нам с разных планет. И они, кстати говоря, и из разных созвездий. Например, вот Альфа Центавра называется у нас самая ближайшая к нам звезда. Нам говорят, что кентавры, ну, правильно, вообще-то, говорит, центавры. То есть, те, которые прибыли к нам с центавры. Нам говорят, вот, гончие псы, да. Вот у китайцев, у них совсем другая там, это название. Но у них там даже не созвездие, а там, там три созвездия, по-моему, у них всего лишь. Вот, так вот, все они значимы. Там, Козерог, например, да. Значит, Скорпион. Оттуда прилетали как раз вот паукообразные. Паукообразных, кстати говоря, представителей многие тоже видели на Земле у нас. Они, правда, ни на кого не нападают, ничего вроде не делают, но выглядят как... Ну, вот одно из описаний, которое я сам слышал, это вот где-то порядка метра размер этого паука, он весь блестящий и живет в воде, самое интересное. Вот на Светлояре, ну, знаете, где Китежград, ну, вот там вот пауки почему-то встречаются из этого Светлояра. Вот. Какие там еще созвездия? Ну, созвездия лебедя. Люди-птицы у нас, они в этом Конкоре, во многих местах, в барельефах, люди-птицы. Вот. Созвездия лебедя, да. Появились тоже отсюда. То есть, все созвездия названы в честь тех или иных представителей, которые там живут. Они не просто так получили эти названия. Вот. Стажары или плеяды, как мы их называем. То есть там наши родственники живут. То есть ученые, ну, та же самая вот лаборатория Сукуми, которая пыталась скрещивать, значит, самок шимпанзе с людьми, ничего же не получилось. Вот как раз у них ничего не получилось. Но они не делали прямое впрыскивание в яйцеклетку. До этого еще тогда не дошли. Вот. А в принципе именно прямое впрыскивание в яйцеклетку, тогда все получается. Тогда все вот эти pH-среды, они никак не отражаются. А отражение-то почему происходит? Потому что, значит, сперматозоиды, они активны только в щелочной среде. Если среда кислая, а у женщин в результате вот сегодняшних, так сказать, заболеваний всевозможных, неявных заболеваний, да, среда, как правило, кислая. Все думают, почему она не беременеет. Она из-за того, что pH другая. И сперматозоиды становятся неактивными. Поэтому она не может забеременеть. А напрямую можно заставить яйцеклетку забеременеть и начать развиваться. А потом ее вложить обратно. Угу. Так, Игорь Панко, вопрос в эфир. Насчет нагов, что живут в Индии. Они не были от темных. Вот если есть версия, что Адам и Ева были нагами, то есть змеи и людьми. Что скажете? Благодарю. Да, я с этим согласен. Там же, в принципе, Адам, там была Лилит такая, да. Вот и Ева. То есть была еще хуже, то есть чистая рептилия. И, кстати говоря, на картинах она изображена в виде этой рептилии. Просто эти картины никак-то не это. Но я потому что сам видел. Вот они почему-то неизвестны, эти картины. Вот. И то, что наги, они не только в Индии, они везде повсеместно были. И у нас здесь эти наги были. И то, что создал Бог Адама и Еву, да, и они были наги. Не в смысле голые, как нам сейчас говорят, а в смысле то, что они были нагами, а не то, что искусственно созданные. Потому что человек-то он все-таки он рожден землей и хозяин земли в действительности. И когда наши предки были на уровне повелителя Вселенной, а такое было, это и в индийских ведах отражено, и в некоторых легендах, не отредактированных русских, тоже присутствует в этот момент. Mm-hmm. И были, значит, выше намного богов. Понятно, когда их опустили сюда, и наги, кто-то только сюда не устремился. Потому что у нас единого человечества нету, все разделено. А раз разделено, это значит уже неразумно, значит, это уже показатель того, что здесь можно делать черти что, и в принципе это все и происходит. Дальше. Вопрос от Дмитрия. Здравия всем. В каком городе находится музей крови? Как его найти? Благодарю. Ну, это надо у Колесова посмотреть. У Колесова сейчас работ много выложено в интернете, касающихся как раз происхождения человеческих рас. Он там много пишет об этом. И эти работы можно скачать. И вот как раз у него, по-моему, две таких основных работы. Я-то одну только читал. Вот там в этой работе происхождения человеческих рас, там написано об этом вот музее, в котором хранится вот это количество крови. Угу. Но они их не описывают, он просто ссылается. Потому что я тоже хотел получить вот эту ремарку, какие виды крови. Потому что я знаю, что там у собак 14 видов крови, у коров там 11 видов крови. То есть разные факторы. А они встречаются у людей, кстати, вот самое интересное. Так, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытища. Владимир Алексеевич, как по запаху понять, что разговариваешь с песеглавцем? Кыштымским Алешенька. Кыштымский Алешенька – это кто? Ну, Кыштымский – это же этот, в общем-то, гоблин. Даже не гоблин, лилипут. Там у нас, потому что есть деление лилипуты, гоблины, эльфы. Но эльфы – это, в принципе, летающие люди, но маленькие. Вот. Кто там еще были, тролли, вот, это все названия разных размеров, и он, скорее всего, относился к лилипутам, кыштымский этот. А как по запаху определить, вот, с кем ты общаешься, песеглавец здесь перед тобой или не песеглавец? Есть какой-то запах? Есть, на новые, знаете, как собаки пахнут, в принципе, они так же пахнут. У них же, вот, как бы волос, да, она все равно относится к шерсти. Шерсть у нее есть специфический запах. И у каждого животного этот запах специфический остается. Можно всегда, в общем-то, определить, что это песеглавец, год. То есть, если запах какой-то нечеловеческий, неестественный, значит, это что-то из другого. Ясно. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Владимир Алексеевич, очень интересно, почему истребляли людей с отрицательной группой крови? И как группа крови может меняться? Благодарю. Ну, дело в том, что отрицательная группа крови – это как бы истинные земляне. То есть они не имеют никаких примесей, поэтому их уничтожали. А вот группа А, группа Б, отрицательный резус, там вот эти вот сейчас найденные виды крови у японцев, они все пришлые. И мы, имея положительный резус-фактор, а это практически 80% населения, значит, СССР, они, в общем-то, поимели вот этого предка обезьяны. Вот, а с обезьянами нас же, в общем-то, Владимир, вот крещение. Владимир – это фактически породнение с Византией было. Вот породнение с Византией, объединение церквей. И объединение, вот как раз вот людей. Почему Владимира ведь и Святослав, там, да многие его не поддержали, князья. А он вынужден был это сделать, потому что, а иначе бы погибли. Ну, против нас воевали все. Мужики были все истреблены. Воевали дети и женщины. Вот. И как ему было в этой ситуации выжить? Он поэтому пошел на... То есть его осуждать нельзя. Он пошел на союз с Византией. И поэтому у нас появилась эта группа крови. Вот. А группа крови А и группа крови Б, которая встречается и у кошек, она точно такая же, как у людей. Потому что мы были не изготами еще. Хорошо. Виталий из Эстонии реплику в эфир запускает. Если я правильно понимаю, обычно, когда вода в Мировом океане опускается ниже определенного уровня, это означает землетрясение. А раз землетрясение, то и вулканы проявляются. Значит, смотрите, у нас вода, она и так опускается и поднимается в силу того, что там есть приливы и отливы. В связи с того, потому что у нас Луна, в общем-то, воду притягивает. Вот. Но это не влияет. Вот сейчас есть процесс ухода воды. Почему-то вот, ну, говорят, что те полости, которые образовались в результате добычи нефти, заполняются водой. И поэтому у нас вода теряется на планете. Одна из гипотез. Хотя у нас в действительности столько не добыли нефти, чтобы вот именно вся пресная вода ушла, а ожидает как раз уход воды. Но это не землетрясение. Землетрясение связано, как правило, вот когда оно начинается, появляется этот 7-герцовый гул. Кто вот, ну, был у нас, вот помните, может, в Сочи было землетрясение. Вот появился гул вот этот, да, а потом земля стала вот как на море волны, да, вот реально море. То есть, и вот пошло вот это землетрясение. Вот. А по убыванию воды ничего не скажешь. Никак не скажешь. Понятно. Ёлка задает вопрос. Терра, она какая? Полая, плоская, на трех китах или круглая, но с куполом, из которого не вырваться? Параллельные миры и сотковая земля. Реально ли все это? Ну, про плоскую землю уже сказали. По поводу полой там и так далее. Ну, полая, то, что она полая, да. Она полая и... У нас вот этот вот центральный, который мы ядром сейчас называем, в действительности это кристалл, который называется логос. Это одно из чудес света, созданное нашими предками. И оно, в принципе, этот вот логос работал как управляющий элемент, как управляющая система Вселенными. Почему мы были повелителями Вселенной? Потому что у нас был логос. И, в принципе, борьба за Землю идет только для того, чтобы овладеть этим главным чудом света. У нас их семь. Они, правда, не совпадают с теми семью светами, которые нам впаривают, да, там китайская стена, которая была в 20 веке построена. Дальше, значит, пирамиды эти египетские, которые в начале 20 века были откопаны. Дальше, значит, эти Александрийский там этот маяк, статуя Зевса. Ну и, в общем, там другие, которые, в общем-то, никакого отношения, хотя бы сказали 100 глав, да, когда построили вот эту Вавилонскую башню, ее же строили в Москве, 100 глав построили. Остались легенды, кстати говоря, их нигде не озвучивают, но они есть. Среди народа они существуют. Вот, когда построили 100 глав, у нас уже было 108 богов, да, и он рухнул. Рухнул, потому что каждый бог, он, естественно, это. А почему строили его? Потому что у нас земли захватывали, и мы теряли как бы богов. Потому что каждый бог мог находиться только в определенном месте на земле. А решили построить их в одном месте. И вот 100 глав. Его не отнесли почему-то чудесам света. А вот логос, да, это было чудо света, но он тоже сейчас не чудо света. И у нас логи – это учение якобы, да? Вот, точно так же, как скоп, у нас это вообще-то скопище, да, а нам говорят, это вижу. То есть нам новодельный этот греческий язык придумали для того, чтобы опять же все переврать. И чтобы мы ничего не понимали. Вот, у нас была система какая? То есть вот транспортная была мощная система, как раз с параллельными мирами. И вот почему у нас космос и вселенная. Говорят, космос — греческое слово. Греческого языка как такого не было. Был жреческий язык, который являлся, значит, в обиходе жрецов. Был и арабский язык, который тоже был жреческий. И тюркский язык был, который тоже был. Это разные просто периоды, когда у нас разные были жреческие языки. Так вот, космос — это осмос, да, это проникновение как раз в параллельные миры. Вот космос — это все, что связано с параллельными структурами, мирами, вселенными и прочими вещами. А вселенная — это вот видимое. Вселенная — это тут вот звезды, тут планеты, тут другие могут вселенные, тут галактика, метагалактика, супергалактика, квартагалактика, там пошло дальше. То есть все больше и больше объединений, тут бесконечность уходит. Вот. И у нас вот эти два понятия, они как бы сейчас смешаны. Вроде как это греческое, это в действительности разные представления о мироздании. Потому что мироздание — это уже другая структура, которая больше Вселенной и больше космоса. Так, идем дальше. Читаю вопрос от Олега из Иркутска, как он написан. Здравия соведущему. В Сантих Веда Перуна указывается о прилете бога Перуна на Землю и его непосредственное общение с представителями родов расы, то есть и в те далекие времена, и вполне возможно, что и по сей день не теряются взаимосвязь русичей со своими богами-предками. Как ты считаешь, Владимир Алексеевич, участвуют ли высшие силы в судьбе славян, своих потомков, в реальное время и поддерживают ли связь с лучшими из их представителями, жрецами, ведунами, хранителями, и, возможно, подсказывают, как действовать, выжить предстоящих бедствиях на Земле, либо они действуют более масштабно и мудро посредством распределения космических вселенских вибраций, в результате которых выживет только светлая, одухотворенная часть человечества. Благодарю. Ну вот смотрите, Семиаси, которая пыталась, ну это из Плеяд, которая пыталась через Билли Майера, значит, донести до человечества вот свою, так сказать, миссию, ну, помогающий нам как бы избавиться от всех этих вот возможных катастроф, которые мы себе загнали, вернее, нас загнали. Вот. Но кто об этом знает, опять же. Билли Майер, он 4 где-то года назад исчез, вообще пропал. На него ни одно покушение было. Опять же, вот этих вот закулисья всего этого. Вот. Но он успел сделать 9 копий своих общений, значит, из Семиаси и с прилетом. Она же каждый раз, когда прилетала на Землю, она на разных кораблях там прилетала, с ним беседовала, там по деревом сидели они, разговаривали. Вот. Она землянка. В каком плане землянка? Она говорит, что стажары, то есть сплеядцы, они, в общем-то, земли все. И вот эти, там их много цивилизаций, там 100 только солнц, 108 или сколько-то солнц, а вокруг них еще куча всяких планет, которые заселены земной группой. То есть землянами. И у нас же была конфедерация землян, когда мы были повелителями Вселенной, в которую входили все вообще вот эти вот сегодняшние, там у нас галактика сегодня 4 конфедерации. Не федерация, а конфедерация. То есть со-федерации получается как бы. Она разделилась после того, как нас бомбанули, после апокалипсиса это произошло. Вот. Она говорит, что мы, в принципе, родственники, и они помогают тем родам, от которых они произошли. Они и прилетают для этого. Поэтому с Билли Майером они и общались. Потому что он там какой-то дальний родственник этой Семиаси получался. Вот. Но они не могут... Вот конкретным людям, да, они могут помочь. А всему человечеству они не могут помочь. Это должно сделать руководство, которого у нас фактически нету. То есть у нас, во-первых, раньше не была держава. Держава – это... не пирамидное строение власти, это круговое. Везде решал все круг. Ну, как вот у казаков осталось же круг. Вот. Хотя он, я смотрю, большинство даже не знает, как круг-то вести. Но говорят круг. Потому что казаков эти годы советской власти тоже очень сильно уничтожали. Особенно те, которые блюли казацкие традиции, знали, что такое казацкая церковь. Их всех истребили в действительности. И многие казаки... сегодня как раз те, которые занимались истреблением казачества. а потом занимали их дома, вот, их жен, там, детишек, вот, и уже воспитывали не в той культуре, которая была, а той, которую они принесли с большевиками вместе. Вот. Поэтому помогать-то некому в действительности, понимаете? То есть, если бы у нас организовалась какая-то структура, которая могла бы выступить, да, вот, но нам тоже это не дали сделать. Мы же тоже пытались, значит, Всемирную космическую коалицию создать, чтобы вступить в эту космическую коалицию. У нас же, во-первых, письма вернулось, там больше половины писем, когда мы послали, ну, кто хотел вступить. Вот. Во-вторых, у нас смерти там начались близких людей. То есть мы поняли, что это опасно точно так же, как исследование космоса, как исследование вечных двигателей, как нарушение, значит, этого второго начала термодинамики. То есть все, что связано с космосом, со Вселенной, все представляет для нас опасность. Нам не дали это сделать. Кто это сделает? Вот сейчас в действительности произошла смена кураторов. Мы когда говорили с веганцами в свое время, да, они говорили, что мы готовы вам помогать, мы согласны, что вы будете иметь своих представителей у нас там, значит, на веки. Вот. То есть мы договорились даже, что мы будем строить совместно там космодром, но получалось так, что у нас ни денег, ни хрена, вот они будут строить. Но мы должны, значит, там решить вопросы с местной там и с такой властью, чтобы их не трогали. Вот. Все это, конечно, потом было, накрылось медным тазом. Но самое-то интересное, что тогда были рептилии. То есть вот эти созвездия сетки, которые здесь командовали всем. А в 2011 году, значит, появилась совсем иная структура. Вот мы с ней только опосредованно только контачим. Вот с веганцами-то у нас прямой был контакт. А здесь только телепатически, это, ну, как бы я считаю, телепатически оно несерьезно, потому что когда не видишь собеседника, ты не знаешь, кто на тебя в действительности влияет. И он ли, который себя за них выдает. И вот эта структура, она уничтожила всех рептилий, нас отсюда изгнала. Было разрушено более 1200 подземных городов этих рептилий. Представляете, какая мощная структура под нами сидела, да? Вот. И сейчас они, в принципе, как у них позиция? Ну, это опять же от этих контактеров, я могу только сам, я лично не общался. Вот. Они говорят, что вот вы, если решите сами все свои вопросы, хорошо, но не решите, значит, нам помогать они не будут. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Но рептилии сейчас изменены. Однако осталась вот эта структура, созданная рептилиями, которая называется, самое название у них СС. Вот. Они, ну, а в переводе, я думаю, что это силы сатаны. Вот. А они, значит, продолжают вести политику уничтожения людей, на что была направлена политика вот этих рептилий. Они хотят захватить, потому что вот эти все семь чудес света, но у нас сейчас уже этой транспортной системы нету. Так она иногда, кто не знает, кто-то попадет там. То есть есть места, куда лучше не попадать. Вот, потому что там попадаешь или в другое время, или в другое параллельное пространство, или вообще на другую планету можешь попасть. То есть эта транспортная система, она частично разрушена, но частично сохраняет свою работу. И рептилии, которые, в принципе, ею тоже пользовались, вот, они что-то там оставили. И это, кстати говоря, легко вычисляется, если вы посредине леса или горы увидели какую-то будочку, типа телефонной. Вот знаете, что это как раз представлена вот эта транспортная система. Может быть, это телефон Шойгу непосредственно. Случилось что-то посреди леса. Раз, помогите, пожалуйста. И тут вертолет. Эти будки, они встречались вот на Урале, мы там встречали их. Они, дело в том, что в то время Шойгу еще и не было. Да, и... Ну, зато был госплан обудочить всю страну. Вот, в таких трущин, ну как это, непроходимых местах, в тайге. Ну, да. А вдруг? А вдруг медведь заболел? Ну ладно, хорошо, едьте там, не здоровится, надо клизму вызвать, доктора Айболита поставить. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфира, Владимир Алексеевич. Здравия. Пожалуйста, поясните, могут ли существующие на нашей планете уже международные организации, антиглобалисты, общество защиты детей от наркомании, народные общины и другие сообщества, о которых мы просто не подозреваем, но они есть, и все они думают о добре и хотят мира. Объединиться, могут ли они объединиться в общем деле о будущем, ну, видимо, о добре, о будущем. Можно ли бросить клич? Сколько идеалистов нужно, чтобы перевести зло, перевесить, вернее, зло? Что целесообразнее? Исключает ли хладнокровное просвещение молитву? Исключает ли слово «благодарю», слово «спасибо»? Низкий поклон за ответы. В общем, несколько вопросов от Владимира. Ну, давайте с последним. Я все и запомнил, но давайте «спасибо», «благодарю». «Благодарю» они так и говорили. «Спасибо» — это введено было в годы советской власти. «Спаси Бог», но потом заменили просто «спасибо». Вот. Потому что он, если Бог-то, он был все равно погиб. А сделали Бог. Но это уже чисто такие вот вторические дела. Потому что у католиков у них Бог. У нас погиб. Исключает ли хладнокровное просвещение молитву? Нет. Дело в том, что у нас было 4 главных таинства. Это треба, молитва, мольба, вернее, она правильно называлась, свяща и значит, треба и слава. Вот это все... Слава – это капелька. Вот... Капь, она была связана, ну, потому что у нас литургии же были, да, литургии, они связаны с камнями, с плавлением камней или воска. Вот восковые свечи, они зачем были? Они же делались тут же, это вот сейчас вот делают там на заводах где-то, а это продукт литургии должен быть. Но у нас потому что ритуалов вообще и обрядов православных в церкви сейчас нету. Там есть вот бутафория чистая. Потому что православные все обряды и ритуалы, они все волшебные, они все чудесные, они ведут. Потому что там же были кудесники, и церковь-то, она не церковь называлась, а кудом. Потому что у нас, ну правильно, церковь, церковь это связано как раз, ну цирк вот отсюда идет, как бы круглое помещение, да. У нас же все сейчас византийки стали. Вот, византийки, а вообще православные храмы, они все круглые. Вот как, собственно говоря, вот, вот Стамбул, кто был в Стамбуле, да, вот эти вот, он круглый, да, круглый купол, вот, и 4 звонницы стоят. Но сейчас они не звонятся, они просто там стоят и все. Раньше звонницы были, потому что сверхзвук там рождался, он распространялся на очень большие расстояния. Вот, у нас до революции еще, до начала Второй мировой войны, ну то есть Отечественной войны, было по 4 звонницы. То есть там, когда церкви рушили, не везде разрушили вот эти звонницы. А потом уже все разрушили, колокола там снимали якобы для этих, для патронов, потому что там же медь, да. Вот, топили эти колокола, чтобы не достались немцам. Обещали потом поставить, так и не поставили. У нас были говорящие, потому что колокола, которые якобы сейчас... Секрет утерян. Но утерян, потому что их стало один колокол. Какой там? А должно быть 4 одинаковых, которые вот сверхзвук-то и рождали. Вот. Говорящих колоколов не стало. Так вот, на чем мы... Какой еще раз вопрос? Я ухожу. Да, исключает ли хладнокровное просвещение молитву? Вот. Вот эти 4 основных таинства, которые у нас были, да, они как раз... Для чего были? Там были созидающие агрегат, ну как сейчас эгрегор говорят. Дальше, значит, управляющие, это вот свящу, через свящу. Дальше, значит, были как бы совершенствующие, это вот через капь, и подключающие. Вот эти все таинства, они связаны, кстати, вот Навка отвечала за это, требования были. Так вот, все эти таинства были нужны для того, чтобы поддерживать этот агрегат, вот эту психо-ментальную конструкцию, которая позволяла, в принципе, управлять биосферой, управлять обществом и всей Землей. Для этого вот были вот эти созданы специальные значит, три эти таинства. И поэтому вот сегодня просвещение, там, это вот наука, она вообще без религии, она ничего не значит в действительности. Потому что это учение о тонких сущностях, о тонких вещах, которые наука не признает современно, потому что она не тривия. И наука, она объясняет мир, она его не созидает. А тривия вместе с религией, они создавали миры, создавали и совершенствовали этот мир. Почему у нас было такое разнообразие всяких растений? Там не Бог нам создавал, создавали кудесники все. Вот. У нас же ведь до сих пор божественные функции, они заложены в нашем организме. Ведь человеку не обязательно есть. И кишечник ему дан не для того, чтобы, значит, все время перерабатывать пищу и выкидывать ее из себя. Кишечник как раз вот в первых же строках Пали, ну, то есть Библии, да, старой Библии, только шестой редакции, вот сказано, что когда Бог создал землю, да, то земля вскишела. Вскишела, потому что кишечник, он дает вскишение жизни. То есть из нас рождалось все то, что сейчас вот окружает. Ну, там беспозвоночные, там те же птички и прочие вещи, которые были нужны в биосфере. И они специально рождались нашим организмом. И почему осталось выражение это «кишка тонка», когда говорят, что человек не может сделать? Ну, потому что он не может свой кишечник напрячь на его божественную функцию. А это выражение осталось. То есть у нас много что чудесного осталось, что было когда-то. То есть тут вот много можно говорить. И практически вся фенология, ну вот фени, да, вот вся волшебная, весь волшебный словарь, вот весь волшебный язык в фени помещен, как ни странно. Арестант, например, да, это были аристократы в свое время. Там преступник, это известный указ Петра I, который запрещал летать нам на ступах, да, ступать преступник отсюда. Преступник тот, который продолжал использовать ступы, несмотря на то, что был указ Петра I. Вот заключенный, это закола, выведенный человек. Когда помещают человека в тюрьму, там созданы специальные такие условия, чтобы он совершил неправильные поступки. А за эти поступки человека выводили за колы. Поэтому он заключенный. Или урка, там говорят, да? Урка — это же ургия, металлургия. Но это, говорят, сейчас искусство. Ургия — это в действительности связано с кругом. Круг, вот если вы переставите букву, вы получите урк. Вот. Отсюда и гуру получается. Вот. Те, которые учили вот этим волшебным методикам, волшебным дисциплинам. Вот. Или говорят сейчас уголовный кодекс, уголовники. Раньше у нас все было подчинено углам. И людей, которые использовали углы и знали, что такой-то угол ведет к такой-то функции, да, по рассыпанию новых возможностей, в чем, собственно, суть совершенствования, именно в уголовстве. И поэтому всех, кто использовал углы, для них создали уголовный кодекс. Волшебные углы используешь столько-то лет. Колдовские, как сейчас говорят, используешь столько-то лет. Чудесные углы используешь столько-то лет. То есть за все было предусмотрено. Сейчас уже как бы про это уже никто не знает, не помнит, но уголовный кодекс остался. И вот таких терминов там сотни, которые заувалировали нашу русскую волшебную культуру. Угу. Поэтому, ну. Хорошо. Просто время уже заканчивается. Еще вопросы какие есть? Еще здесь был, часть вопроса была. А сколько идеалистов нужно, чтобы предотвратить или перевесить зло? Вот самое интересное, что теоретически даже правильно организованная капля может изменить воду во всем океане. Но, во всяком случае, вот синергетика, она об этом говорит, что если организованная капля, вот, она может изменить. Поэтому здесь, видите, можно, конечно, опираться на эффект сотой обезьяны. Когда появляется 100 человек, одинаково мыслящих, чем-то связанных одинаковой какой-то идеей, среди них появляется лидер, творец, который решает новую какую-то совершенно задачу, и все обучаются сразу этой задаче, этому умению. А если появляется 1000 человек, то появляется уже 10 человек из каждой сотни, которые способны что-то сделать. А из 10 тысяч появится сотня таких вот пророков, таких вот лидеров, таких вот творцов, из которых выделится еще один самый мощный лидер, который способен еще чему-то большему научить. Я думаю, что здесь мы не можем сказать точное количество, потому что оно в действительности безгранично. Оно может расти и расти, и у нас все больше и больше будет появляться этих умных пророков, творцов, лидеров, которые могут что-то нам дать, рассказать. То есть в граммах вешать не будем, просто чем больше, тем лучше в данном случае. Да. Хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Существует распространенная версия, что мысль материальна, и что если большая часть людей думает о чем-либо, то те мысли и сбываются. Но очевидно, что мы на этой земле и в мире не одни. Ведь древние писания и современные здравомыслящие ученые отмечают присутствие более развитых культур, цивилизаций, существ в нашем и иных измерениях, которые тесно связаны между собой и зависят друг от друга. И не думаю я, что мысли миллионов оболваненных пользователей-зомбоящиков или бестолковых рэперов-маргиналов заменят мысли хотя бы одного условно, скажем, гуманоида или высшего существа, или тем паче представителя божественных сил. Какое ваше мнение, Владимир Алексеевич, по этому поводу? Благодарю. Вы меня заинтересовали словом «бестолковый», да? Ну что можно сказать, что, конечно, все эти влияния, они понятно, что от них сложно всем уйти. Но я вот уже сказал, что в принципе, если у нас есть ведь славянское радио, есть возможность где-то кочковаться, где-то сообщать, где-то обмениться, должна быть обязательно обратная связь. А иначе, конечно, это все в песок уходит. Вот. Можно выползти из любой ситуации, фактически. Если вот есть эта обратная связь, если мы все вместе встанем, да, и вот скажем что-то, да, мы сможем материализовать мысль. Почему она материальна? Ведь, смотрите, Саиба Баба материализовывала вещи. У нас были... В сказках они описаны, но как-то так они отредактированы. Мультипликаторы, да, то есть, когда одну вещь там кладешь в кувшин, и потом ее можешь вытаскивать из него сколько угодно. У инопланетян эти вот штуки, они сплошь и рядом. Я рассказывал в прошлый раз, когда человек, значит, вот учился 5 лет, у инопланетян, значит, созвездие лебедя, он туда его забирали. Вот. Он прилетал, когда прилетел, пытался тут это рассказать. Ну и понятно, что его, кроме психушки-то у него дороги-то было, в принципе, и некуда попасть. Вот. Но он ведь рассказывал фантастические вещи, вплоть и как вот материализовались вещи. То есть там у них бесплатное питание, бесплатное проживание, бесплатные вещи, все бесплатно. Это коммунизм, который нам Хрущев обещал. Потому что у них высокие технологии. И как раз идет материализация мысли. И мы можем материализовать мысль, чтобы она сбывалась, и можем материализовать мысль, чтобы вещи рождались. То есть то, что это материально, это факт. И как Вихров в свое время говорил, что мысль – это такой же продукт мозга, как желчный продукт печени. Хорошо. Реплика в эфир от Владимира из Мытищ. Владимир Алексеевич, вы потрясающий рассказчик. Благодарю вас за удивительный рассказ и за книги. Удачи, здоровья вам. И в заключение еще у нас два вопроса здесь. Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. Кто финансировал переселение в Северную Америку и на кого велась охота в Европе во времена Инквизиции и прочее? Ну, Инквизиция – это в действительности борьба с православием. С православием всегда шла борьба. Вот, и мы всегда были против, ну, как бы стояли против объединения с католичеством. Но сейчас, видимо, уже договорились, и это объединение все-таки произойдет. Но это уже церковь однозначно. То есть у нее хоть название было православное, но тогда она будет точно уже не православная. Вот. Инквизиция, ведь смотрите, хоть говорят, что в Европе она здесь царствовала, на территории России. Вот указы все Петра, когда, значит, не хотели менять свою веру, да, но ее называли языческой, но это, конечно, другая тема, очень большая. Вот. Приказ, значит, запирать всех в одном доме, подпирать, значит, дом, ну, двери там этими бревнами и поджигать, и сжигать. То есть заживо сжигали. И у нас много деревень, там Гари, Гарево, связано именно с пожаром, да. Потому что вот самосожжение. Здесь, в Ярославской области у нас, значит, Борисоглебовск, да, вот, ну, Борисоглебовск, это сейчас недавнее название, вот, там же тоже сожгли всех. Ну, вот, и экскурсовод рассказывает, что вот сожгли, потому что они не хотели менять свою веру. Но говорят, что они не хотели языческую веру менять. Язычниками в действительности называли католиков всегда. А вот нас сейчас, как бы православную веру стали называть языческой. Ну, потому что якобы многобожие. Но многобожие — это многобожие. Оно, да, в Древе Православия оно присутствует. Потому что там работа с числами идет и с овладениями их функций. Потому что число управляет миром. Это функция Бога — управлять миром. У числа божественная функция. Вот. Язычниками нас назвали, вообще называли тех, которые используют язык, с которым работали с богами, исключительно жрецы работали с богами, стали использовать как средство коммуникации. Появилось у нас языковое сознание, у нас люди казали, то есть общались телепатически. Казать и показывать — это одно и то же, один корень. Вот. И казать потом стало вроде как говорить. Казать в действительности — это телепатически общаться. Телепатии назвали вот как раз передачу мысли на расстоянии. Потому что теле — это передача, патия — болезнь. Вот. То есть с казанием стали бороться. Бороться как с болезнью. Лечить людей стали от этого. Вот. Ввели нам натрий хлор, там уже было много солей, применялось. Ну, в общем, короче говоря, так, в общем, потихоньку нам разгромили вот это вот. И инквизиция, она всегда боролась с православием исключительно. Потому что сами с собой-то они не боролись. Ну, конечно, там и манихеи, но у них тоже православные. И крестьяне, у них тоже православные. То есть много там православия было. Но и церкви крестьянской не стало. Манихеев тоже не стало. Арианцев тоже не стало. Ариане — это орфики, как он нам сейчас рассказывает, которые очень давно жили. А они жили до революции. Все татары были орфиками. И, кстати говоря, те вот непрописные, кто остался, да, или полупрописные, я вот с такими общался, они рассказывают, то есть орфики — это тоже православие, хотя они вроде как мусульмане. Ну, так был, первая часть вопроса была от Виталия. А кто финансировал переселение в Северную Америку? Так дело в том, что нам опять рассказывают, что там Колумб, это все эти фантазии. Вот. Америка всегда была русской. Вот приезжал профессор из Мексики, он рассказывал, как вы не знаете, что все форты и все эти вот мексиканские там, все эти вот у индейцев североамериканских, рассказы, что везде форты были русские. Вот. И она всегда была русской. И то, что там эта война севера и юга, это в действительности... Ну, там всегда были русские, понимаете. И там воевал в действительности Суворов. Вот, когда была Северная и вот Южная война. Просто об этом сейчас не говорят. Потому что Вашингтон и Суворов — это одно и то же лицо. Если вы посмотрите на их портреты. Вот. Но именно на фотографии, а не на рисунке. Потому что нарисовать можно что угодно. А вот фотографию поделать сложнее. Там хоть и ретушируют и все прочее, но все равно... можно увидеть это сходство. Поэтому там никто не финансировал. Там это все это была единая Римская империя в свое время. Потом ее назвали Российской империей. Потом ее развалили на много стран. Да? Это в 1905 году первый развал произошел. отделилась Япония, Германия от Российской империи. Европа еще была в составе Российской империи. Потому что и Австрия, и Венгрия, там, и Чехия тоже послед, там были губернии, были герцогства, были, значит, протектораты, как вот Канада, например. Были колонии, как Индия, например. Да? То есть было много всяких административных единиц, но они все были под Российской империей. Все американские президенты один в один похожи на наших премьер-министров Российской империи. То есть и вообще Америка как страна, она появилась не заоблачно там в 18 веке, как нам рассказывают, да. Она появилась в 1924 году как самостоятельная единица. Точно так же, как и Англия и Франция. Потому что это все части Российской империи. Нам говорят, только Финляндия там отделилась, Польша отделилась. А про Канаду почему-то не говорят, что она отделилась. Хотя, значит, Канада была передана Гудзоном, да, как территория, ну, во владение Екатерины II. Ну, почему-то об этом. Про Аляску говорят, да. Аляска вроде как отдана была, но тоже смешно. Ну, вот. Про Аляску, да, там отдельный договор в аренде на какое-то время, а не просто о выкупе. Ну, ладно, мы сейчас еще дальше уходим. Последний вопрос, я не знаю, задавать, не задавать. Он не связан, в общем-то, с глобальными катастрофами, как выжить. Но ну, время уже. Ну, да, хорошо, задам напоследок. От Олега из Иркутска вопрос. Известно, что для души, то есть энергетической сущности, не существует физических преград и барьеров. Тогда почему в поминальных обычаях славян не закрываются двери после смерти родичей, чтобы душа человека не осталась в жилище на срок до 3 лет? Благодарю. Ну, дело в том, что ведь у нас не только душа уходит. Уходит и астральная, и ментальная, и эфирные тела, которые потом разрушаются вместе. Но их сейчас не создают. Раньше же ведь школа, она еще и создавала эти тела, занималась их созданием. Вот. Потому что эти тела, мы когда рождаемся снова, надо их создать. И вот образование в действительности, образ, вояние, то есть создание образа эфирного, астрального, ментального, они были связаны как раз с именами наших родителей и с нашим сакральным именем. То есть вот имя матери, имя отца и сакральное наше имя, которое определяло наше предназначение. Мы с предназначением сюда приходим, которое заведено, опять же, числами нашего рождения, нашего сакрального имени. Но это все как бы древнее православие. Там вот все это есть. Поэтому не закрывались, чтобы ушли эти тела. Они могут остаться реально. Они живут еще после смерти человека, если они созданы. Могут вообще столетия жить. Понимаете? И они более плотные, чем душа. Душа может пройти, а вот эти тела не могут пройти. Поэтому такая ситуация открытия дверей. Хорошо. Ладненько, ладненько, очень хорошо мы с вами побеседовали. Напоминаю, что тема была у нас «Как выжить в глобальных катастрофах на Земле», но и касались, как я понял, очень много и сопутствующего, и, может быть, даже и не совсем сопутствующего. Но, во всяком случае, если мы начали с того, что все катастрофы земные отвечают нашим человеческим неприятным мыслям и негативным каким-то измышлениям и агрессии, то в этом случае, наверное, мысли, она прежде всего получается так. И, в общем-то, все рядышком да около было вокруг мыслей. Ну что ж, в заключение у нас есть такая традиция, когда говорящий желает что-либо хорошее тем, кто его слушал. Вот я предлагаю Владимиру Алексеевичу, нашим радиослушателям, что-то от себя доброе напоследок пожелать. Но это будет не совсем добро. Я хочу просто пожелать, чтобы мы объединились вокруг вот этого славянского радио для того, чтобы упреждать все те катастрофы, которые нам предначертаны и которые можно избежать именно только объединением и совместными воздействиями на те процессы, которые негативные происходят у нас на Земле, чтобы их не было. Вот такое пожелание. Хорошее пожелание. Я думаю, что объединение не против кого-то, как у нас часто трактуют, что ага, вы там объединяетесь, заговорщики. Нет, мы не против, мы за. Мы за что? Мы за хорошую жизнь. Мы за то, чтобы люди жили по совести, в ладу с природой, чтобы не гадили на земле, относились к ней как к своей матери. А мать, тем более, такая старая в человеческом понимании, столько уже много тысячелетий, и, может быть, как говорит, миллиардов лет земле, но все-таки надо старушку уважать, надо не заботиться. К матери надо по сыновьи относиться, по дочерне, любить ее, лелеять, ласкать, защищать ее. Вот, и не плевать на нее, не бить ее почем зря и не грязнить ее. Вот если вы объединяетесь на этих основах, если вы хотите, чтобы все было по совести и хорошо, вот тогда, я думаю, да, это объединение будет всем на пользу, и ничего плохого из этого не произойдет, а будет только благо всем. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей пока еще 16 ноября 2016 года среда, по одному из старинных 16 день месяца новых даров 7525 лета, пятница. Мы говорили про то, как выжить в глобальных катастрофах на Земле. Автор, соведущий Шамшук Владимир Алексеевич, очень подробно нам обо всем рассказывал. Благодарю за участие. Здесь вот идут уже благодарственные реплики в чате. Присоединяюсь к ним. Низкий поклон гостям здесь пишут. Все замечательно, все хорошо. Как говорится, будут мысли приходить еще. Мы с радостью дадим возможность рассказать об этом. Я чем смогу, помогу. Наши радиослушатели присоединятся в чате Народославянского радио, будут задавать вопросы, писать интересные реплики. А на сим, в общем-то, мне остается с вами только попрощаться, сказать, будьте счастливы, друзья мои. Быть добру, до новых встреч, услышимся. Славянское радио. Для пытливых умов.